Итак, тема сегодняшнего занятия у нас будет посвящена полностью апостолу Павлу, второму посланию к Коринфянам, 4 главе. И тема эта очень современна, в общем, весь Новый Завет очень новый, да и Ветхий Завет не устарел во многом, мы с вами знаем, да? Но здесь очень важный вопрос такой, который стоит перед очень многими христианами именно сейчас. Может быть, даже в 19 веке внешне казалось, что тема, тема принятия Евангелия, принятия Благовестия, которая рассказывается апостол Павел, она казалась уже как бы устаревшей. На самом деле казалось, что она как раз подходит для 21 века. Потому что действительно то, о чем говорит здесь апостол, это вопрос, вопрос о том, как благовестие, как весть о спасении действует на людей. Потому что мы с вами знаем, что сама проповедь Евангелия, она не является просто каким-то теоретическим рассуждением. Это некое явление силы Божией, действующее прямо на сердце человека. Но при этом мы с вами сталкиваемся с таким интересным явлением, что есть, во-первых, типа людей, которые принимают Евангелие, есть люди, которые отвергают, а есть люди, которые не хотят слушать. Знаете, да, такой тип? Им просто как бы неинтересно. А вот когда Евангелие их касается, они начинают возмущаться. Вот, но тут возникает проблема не только с тем, что люди отвергают уже благую весть Бога о спасении. Но проблема возникает еще и в том, что люди, знаете, как будто создают себе шумовую завесу. Да, вот такое, знаете, как вот такое, у них как, ну, некая там оглушенность есть. Они слово Евангелие просто не слышат. Может, замечали, там говоришь там, о Боге, а для людей, знаете, как будто пустой звук возникает. И часто возникает такой момент, думают люди, люди начинают думать, вообще христиане начинают думать, почему же так происходит, с чем это связано, с чем связано то, что принимается благовестие или не принимается, с чем связано тем, что люди даже, некоторые, ну понятно, что не принимают, бывает благовестие из-за того, что там человек не захотел, сделал выбор против Бога, так? Это более-менее понятно, хотя у нас и сейчас и это пытаются люди как-то себе в голове затемнить. Очень часто начинают говорить, человек не принял Евангелие, потому что ему плохо сказали, недостаточно убедительно, плохой пример священников, там табаком торгует и водкой торгует, хотя, конечно, церковь всегда водкой торговала, больше даже изобрела, я бы сказал даже, потому что вы знаете, да, что водка в монастыря изобрели, в нашем московском, в Чудовом. А коньяки, соответственно, на Западе, в католических монастырях изобрели. Потому что, как известно, церковь никогда не считала ни водку, ни коньяком вообще никаким злом, знаете, да? Злом является пьянство, но ни водка, ни коньяк. Водка и коньяк, наоборот, скорее может быть даже добром иногда. Особенно человек после холода, когда приходит, ему даже очень часто и добром, да, это является, чтобы спасти этого от смерти. Вот. Но я к чему это говорю сейчас? К тому, что сейчас у нас люди, на самом деле это все отговорки. Реально люди не принимают Евангелие, мы это говорили, потому что человек чувствует аромат Христа, и он ему отвратителен, из-за того, что его дух направлен против Бога. Но здесь вот апостол разбирает другой момент. Он говорит, а почему же есть люди, которые не только не слушают, а которые как будто не слышат, да, Христово Евангелие? Вот это другой момент, который связан с благовестием. Да, почему есть люди, не слышащие Слово Божие? И вот об этом сейчас говорит апостол Павел. Давайте прочитаем сначала полностью священный текст, а потом уже будем его комментировать. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув стыдные и постыдные дела, не прибегаем в хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя о совести всякого человека перед Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого, ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточественная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, дабы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Ибо кратковременное и легкое страдание наше производит безмерно преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Вот эти слова апостола Павла мы сейчас будем подробнейшим образом анализировать, опираясь не только на синодальный перевод, но опираясь на греческий подлинник, который в данной главе имеет некие особенности, которые, некие оттенки смысла, которые не переданы в синодальном переводе, а передан в славянском, ну и в подлиннике, в греческом, естественно, они имеют место быть. Итак, здесь апостол начинает говорить о чем? То, что если раньше он говорил, что благовестие, оно как некий свет, оно дает свободу, Дух Святой дает свободу через благовестие, мы служители не формальному, да, какому-то тексту, а Духу Святому, который и дает нам жизнь, который ведет нас от славы в славу. И поэтому дальше апостол уже переходит к тому, что само слово «благое вести», оно самодейственно, оно само работает по себе, вне зависимости от ухищрения человека проповедующего. Что это значит? Ну, понятно, да, бывают случаи, когда человек может при помощи знаний ораторских способностей, при помощи знания каких-то секретов там, нейролингвистического программирования, скажем так, да, при помощи каких-то определенных технологий по зомбированию, да, вот известные есть технологии различные, манипуляции общественным сознанием, может человека убедить даже в том, что является очевидной чушью. Примеры того мы знаем. Помните, Адольф Гитлер такой, да, был товарищ? Вот он куда более талантлив, чем Ленин в этом отношении, потому что он смог Германию одним языком завоевать. Представляете? Вот это в некотором смысле уникальная дьявольская способность, да? Когда человек, используя один язык, загубил целую огромную страну, да? Вот. И здесь мы вот понимаем, что в принципе речь человека – это страшная, огромная сила. Глупостью занимаются те люди, которые говорят, что главная власть, а там, что там люди трепятся, это не важно. Смею вас заверить, уж поверьте мне, немножко знающие механизмы власти – и государственной, и общественной власти, что власть, не знающая, что ей делать, не сделает просто ничего. Вот, а именно речь может человека направить, да, в ту или иную сторону. Недаром действительно апостол Иаков сравнивал язык с рулем корабля. Куда руль повернет, туда корабль поплывет. Так? Поэтому и действительно во всех тоталитарных режимах пропаганда была важнейшим, да, вот из занятий. И как бы сейчас не смеялись на советской пропаганде, что никто не слушал, на самом деле это неправда. Огромное количество людей, покореженных, поломанных советской пропагандой, они живут. И более того, вот помню, недавно был случай, мы спорили с моими знакомыми на тему того, что там и были люди, будто бы не испорченные советской школой. Будто бы такие попадались, будто бы на них не повлияло. Но потом еще интересная мысль такая пришла, что ведь на самом деле самая страшная порча, которая дает советская школа, она дает иллюзии того, что она не повлияла на человека. Хотя некие подсознательные модели мышления, они в голове действуют, работают. Но это все дело мира сего. Апостолы принципиально от этого отказались. Непонятно, да? Зачем, кажется? Да, такой инструментарий. Помню, у нас, когда шла речь об реформах духовных школ, нам как раз была такая идея, чтобы священников научить технологиям НЛП. Естественно, у нас, слава Богу, православная церковь спасает замечательный добродетель, именуемый лень, и всем руки ниоткуда не доходят. Поэтому православная церковь, слава Богу, есть такая замечательная вещь, что у нас абсолютно, по крайней мере, русская православная церковь, что русская православная церковь настолько консервативна, потому что просто менять неохота ничего. Вот. И поэтому, ну, и может, и все эти реформы, они просто, ну, в лом их делают, понимаете? И, к счастью, все это дело не вели до сих пор, потому что, ну, было время, даже когда собирались, но ничего, слава богу, не вели и не ведут, на самом деле. Потому что там поднялись люди, которым это не, которые показали всю противоевангельскость этого занятия. Ну, действительно так. Вот. Но возникает вопрос, а почему апостолы это не сделали? Дело в том, что правила риторики и управления общественным сознанием были известны и тогда. И более того, я вот сейчас, изучая историю человечества, прихожу к очень интересному выводу. Раньше люди были более разумные, чем сейчас. В каком смысле? Не в том смысле, что у них там IQ было выше или ниже, а в том смысле, что раньше люди больше уважали разум, чем что бы то ни было. Вот интересно, что за исключением, пожалуй, Греции, во всех остальных странах куда больше ценилось искусство речи и мысли, чем искусство тела. Да и в самой Греции, конечно, были там спортсмены, которые занимались соревнованиями, через которых там статуи даже воздвигали. Но и их считали, на самом деле, людьми второго сорта. Вот в Греции, на самом деле, были, даже в Греции, я уж не говорю про весь остальной мир, были немыслимы такие вещи, как там массовое безумие после одержанного в футболе соревнования. Вот. И с чем это было связано? Ну, люди просто потому что больше ценили не мускулатуру, да, а голову. Кстати, более логично, да, Катя? Потому что мускулатура в любой ситуации, даже у самого захудалого слона, будет сильнее, чем, не знаю, у Майка Тайсона там, да, или Виктор Кличко, понимаете, да? То есть любой спортсмен слабее слона, понятно, да? Я же про кита не говорю, а про стероид уже говорить не приходится. Вот, то есть физическая сила, когда она никак не может быть чем-то украшающим человека, потому что, ну, не сильный человек штука, на самом деле. Вот. А разум всегда люди ценили. Причем некоторые, очень часто в язычестве была настолько переоценка разума была, что люди, они даже разум считали настолько высоким, что тело презирали. Говорили, что тело – это темница для души, которая только мешает и так далее. И вот при этом, поэтому технологии управления речью были отработаны мастерски. Потому что большинство решений древности принималось благодаря речи. Правильно поставленной, хорошо убедительно сказанной. Действительно, недаром даже отцы церкви учились, например, древних лидеров. Искусство красоты слова. Почему апостолы от этого отказались? Неужели Святому Духу было сложно научить апостолов этим приемам? Да не сложно. Если он языки им дал, да? То, что они говорили на любом языке, в принципе, мира, понимаете? Неужели им было сложно наделить их лидерским искусством? Но Дух Святой так не делал. И сделано это совсем было с той самой целью, которую сейчас говорит апостол Павел. Дух Святой хотел, чтобы само Слово Божие являло свою собственную мощь, свое могущество помимо усилий человека. Чтобы человек был только носителем вот этого немыслимого сокровища. Чтобы человек не приводил к себе, понимаете? Чтобы он приводил к Творцу. Вот в этом задача Святого Духа была. Поэтому он и дал апостолам немыслимый дар говорить простые, потрясающие душу слова. Да. И Моисей поэтому не дал. Моисей, да, ведь Моисей тоже не говорил, косноязычный был. Он вынужден был просто действовать там жезлом, там возьмет, ударит. Или там возьмет, там скажет пару слов, там, ну не знаю, там, начнутся там катастрофы, и все, больше ничего не требуется. Вот. А когда даже 10 заповедей давал, вообще обошелся без Моисея даже, представляешь? Просто перед лицом всего человечества сказал 10 заповедей, и все услышали. И поэтому из-за удивительного плода славы, благовестия верующих, потому что благовестие, оно приносит плод в людях. Какой? Потому что люди начинают входить в область света. Они начинают просвещаться, освещаться, преображаться, очищаться и изменяться. Удивительным таинственным изменением. Вот из-за этого плода апостол говорит, имея служение сие, мы, как мы были помилованы, мы не унываем. Но мы отказались от тайных дел позора, не ходя в коварстве и не хитря со словом Бога, но в явлении истины представляя себя самих, всякому всякой совести людей перед Богом. Вот дословный перевод с греческого языка, так? То есть наше служение, говорит апостол, зачем? Чтобы вы приносили плод, да? Чтобы христиане, они начинали идти от света к свету, чтобы Евангелие в них действовало. Действительно, все отцы церкви говорили так, что наша задача не просто, чтобы вы пришли, поплодировали и ушли. Златоуст как-то говорит, его как-то вывели прихожане из себя, а они там сбежали, там игрища были в Антиохии, там, ну, только не футбольные соревнования, там был цирк на цирковом зрелище, там народ аплодировал, а потом прибежали на службу послушать, как проповедует Златоуст. Златоуст говорит, а чего вы тут аплодисменты мне устраиваете, да? Говорит, ага, а кто тут вчера бегал там, на эти пантонимы смотрел, да? Кто там смеялся этому беззаконию? Говорит, это не вы ли? Вот. То есть для Златоуста, как для всех других отцов церкви, был важнейший момент какой-то, что, чтобы люди изменялись, узнавая Слово Божие. Как действительно правильно, помните, Господь сказал, что вы говорите мне, Господи, Господи, а не творите дело, которое я вам говорю. Действительно, само Слово Божие, оно, его нужно знать, не просто для того, чтобы знать. Вот, а оно нужно для того, чтобы мы с вами исполняли это Слово Божие. Итак, имея это служение, мы, как мы были помилованы, мы не унываем. То есть это служение, оно является служением помилованным. Служение помилования. Мы сами были помилованы, говорит апостол Павел, да? Мы, Бог помиловал, пожалел нас. И мы сами возвещаем всем великую милость Божию. Мы возвещаем вам, что Господь умилосердился над людьми и дает им даром спасения. Этот дар оправдания, который дается даром, является главным содержанием учения Христа. Ну и, собственно, до сих пор, вот я же говорю всегда, да, что любой батюшка, когда говорит, что главное покаяться, на исповедь ходить, он говорит, на самом деле, тоже, что говорит апостол Павел, да, это служение помилования, величайший дар пересмотра прошлого. Величайший дар разрыва со своим злом, который у тебя как багаж тянул за тобой. Этот дар является даром служения апостола, даром помилования. И помни об этом даре, говорит апостол, мы не унываем. Почему, говорит апостол здесь, что мы не унываем? Дело в том, что он говорит, я смотрю, сколько передо мной бедствий, я смотрю, сколько людей не хотят слушать и хочется унывать. Так кажется, что там бьешься, там, как об стенку горох, а толку никакого. Но мы не унываем, потому что мы знаем, что есть служение помилования. И здесь апостол дальше толкует так. Он говорит этим, что удостоился столь великих и многих благ, и удостоился только помилости человеколюбия Бога. И он поэтому ничего не делает великого, сколько бы ни трудился, каким бы ни подвергался опасностям, каким бы ни терпел искушения. Оттого мы не только не унываем, говорит Златоуст, но еще и радуемся и дерзаем. Но мы отказались от тайных дел позора, не ходя в коварстве и не хитря со словом Бога. То есть, что мы сделали? Мы, проповедуя, отказались от тайных дел позора, то есть мы не только сами, да, не говорили нечистых слов, но и старались сами не поступать по злу, которое мы сами осуждаем. То, что мы с вами помним, что апостол Павел, апостол Кириллин, говорит так, как же ты, уча других, себя не учишь? Да, конечно, должен слушаться и того, кто учит хорошему, хотя бы сам плохо поступал. Сам Господь что, помните, сказал? На Моисеем сидели фарисеи, книжники фарисеи, что говорят вам они, то делайте, а как они живут, не поступайте. Потому что они говорят и не делают. Но апостол говорит, мы старались и сами себя вот таким образом представить чистым. Мы избавились от тайных дел позора или от тайных дел срама. Здесь Златоуст толкует так, что лжеучителя говорили, вот там те лжи, там, а тут Павел, он якобы вас собирает, хотя Павел собирал не на себя, а на Иерусалим, сам же зарабатывал себе полностью на хлеб. А сами при этом тайно, тайком вымогали деньги. Но это, кстати, тоже известное явление среди учителей даже сейчас. Любимое занятие там протестантов, какое сказать там, или там сектантов. Вот там православие все деньги берут. А вот не то, что мы. А потом говорят, ну, единственное, что нам по вканце скажут, ну, единственное, что вы должны на нас пожертвовать. Вот. Это достаточно частое явление, которое было еще и на апостолов. Да? То есть внешнее бескорыстие на словах и корыстолюбие на деле. Вот, говорит апостол, говорит, у нас ничего такого не было. И Икумений толкует эти слова, говорит так. А не только внешне они, но и внутренне не допускаем никакого помысла, который могло бы нас посрамить вот в этом отношении. Мы не допускаем ни малодушия, ни колебания, ни ропота, ни неблагодарности, никакой другой мысли не допускаем. И даже внутри, чтобы оно могло посрамить нас. То есть здесь Экумений добавляет очень интересную мысль. Да? То есть апостолы, проповедуя, не допускали не только прямых злых дел, да? не тайных вымогательств, но даже тайных злых мыслей, которые могли бы дать ему саму сомниться. В слова благовестия. Я вот встречал такими страшными случаями, когда люди, некоторые были проповедники, которые проповедовали, там красивые проповеди говорили, а так в узкой компании людей говорили, вот там ерунда все это, я в это во все не верю и так далее. А происходило это, каков механизм этого падения? Происходит это из-за того, что человек говорящий, он говорит из соображений, что не для того, чтобы возвестить истину, то, что есть на самом деле, да, а чтобы его прославить людьми. То есть происходит первый этап падения какой-то. Человек отделяет свое дело как проповедника от своего внутреннего убеждения. И вот это, кстати, вот страшный разрыв, он сейчас во всей пропаганде нашей стоит. То есть, ну, попробуем пояснить, что это такое. Ну, смотрите. Когда человек говорит нечто, он может говорить это или потому, что он так искренне считает, или считает, что быдло так будет полезно. Понимаете, да? Вот. К сожалению, сейчас принято в миру, кстати, так было не всегда даже в миру, но сейчас в миру принято там, да, говорить то, что будет полезно народу. Сейчас вот страшно идет волна в интернете, и даже в газетах появились, я знаю, высказывания о возмущении патриархом Кириллом, и уже сейчас возмущение архиепископом Илларионом Алфеевым по поводу их позиции по отношению к Второй мировой войне. Потому что патриарх Кирилл сказал, что Вторая мировая война была явным наказанием Божиим за страшный грех убийства. Да его страшно стали поливать после этого грязью. Вот. А владыка Илларион Алфеев сказал, что Сталин является чудовищным преступником, ничуть не лучшим, чем Гитлер. Ну, что, собственно, чистая правда, на самом деле. Вот. Но интересно, я просмотрел несколько на тему публикаций. Публикаций и безбожников, и тех, кто формально себя называет православными патриотами, они все возмущаются и говорят так, что как вы смеете так говорить, вы подрываете идеалы у людей. Смотрите, логика какая, да? Это вы не то, что вы неправду говорите, да, ваша ошибка, а то, что вы у быдла разрушаете ту ложную, лживую идеологию, которую мы им в голову вложили. Понятно? Понимаете, да? Это отношение к людям как к стаду, как к баранам. Вот. Как раз то, что наш патриарх так не относится, кстати, делает великую честь, на самом деле, согласитесь. Да? Вот. А тут вот как раз такой интересный принцип, что люди считают, что можно других людей за баранов держать. И считают, что это, этим якобы можно какого-то добра добиться. Как-то хорошо помню, у Льюиса было рассуждение интересное, у Клавы Льюиса, по поводу отличия вот этой пропаганды от того, что говорили древние. Ну, например, древний римлянин, язычник, говорил, хорошо и сладко умереть за отчизну. Вот. Сам римлянин так говорил своему сыну, потому что он сам так считал. Так? Нынешний человек то же самое скажет, но там сам он так не считает. Понимаете, да? Одно дело, он передает свое мнение человеку, он как бы, да, я сейчас не оцениваю, хорошее или нехорошее, да, но он передает свою мысль, он как бы делится своей мыслью, как искренне делится, да. А другое дело, он себя ставит над, да, над толпой. Отношение к нему, как бы у него, такого человека бывает к другому, к другим людям, как к каким-то баранам, как, знаете, как средство, которое можно использовать. И вот такое же искушение может возникнуть у проповедника. Проповедник может сказать так: я скажу полезную вещь, которая будет стаду полезна. Так? Что я думаю, это никого не касается, но стаду будет полезно такое услышать. Вот, особенно часто такое встречается, знаете, когда? Даже когда идет речь не об внутрицерковной проповеди, а потому что все-таки безбожников священники, конечно, встречаются, но очень-очень большая редкость. Вот, а такое часто встречается тогда, когда проповедники пытаются говорить к внешнему. Ну, мне как-то говорили, там, отец Даниил, что ты делаешь там? Ну, понимаешь, что ты там считаешь, что мир сотворен за 6 дней, как в Библии написано. Но другие-то люди этого не поймут, ты скажи им, да, что там на самом деле миллионы лет. А потом ты уж лучше объяснишься. Понимаете, да? То есть происходит такое, что отнесись ты к людям, да, как к быдлу. Наври им, да, чтобы их себе заманить. Это логика, давайте заманим себе при помощи лжи. Она работает сейчас в этом мире непрерывно. Понятно, потому что князь мира сего, дьявол, да, отец лжи. И вот на этой лжи все построено, так? Кстати, вот такой принцип был всегда в сектах. В гностических сектах был такой принцип обмана. Человек приходил под одним соусом, а оказался совсем другой. Например, масонство так в этом принципе тоже построено, да? Человек, который попадает на первый уровень масонства, не знает, что он там вынужден будет от Бога отрекаться на 33-м уровне масонства. То есть здесь принцип лжи такой есть. Вот. И этот принцип очень легко в голову человека влезает. Влезает в голову человека. Почему? Потому что человек начинает думать, что цель оправдывает средств. Он забывает, что он тоже спасающийся. Он наравне с теми находится, к кому он обращается. Понимаете? То есть я также нуждаюсь в спасении, как каждый из вас. Так ведь? Мы с вами в этом смысле полностью наравне. Да? Мы все дети Божьи или должны быть детьми Божьими. Вот. Но и я, и вы одинаково нуждаемся в абсолютной истине, которая от нас не зависит. Ни от меня, ни от вас. Так? И я, и вы одинаково нуждаемся в знании и в силе от Бога. Поэтому в этом отношении между проповедником и тем, кто его слушает, разницы нет никакой. Вот. А очень хочется бывает случай, когда человек ставит какую-то некую цель и говорит так, ради нее можно идти на все. Там можно на лошадь и на что угодно. Но апостол говорит, тогда слово умрет. Слово не будет работать. Потому что Дух Божий не будет сопутствовать таким словам. Понимаете? Вот. А потом следующий этап какой? Человек отделил себя от всех, да, вот этап падения, следующий какой будет. Человек отделил себя от всех, всем полезно знать это, но мы-то с вами понимаем. Когда началась ложь, она имеет тенденцию разваливаться дальше. Мы-то с вами понимаем, что можно это, так? И закончит и доходит до полного отвержения Бога. Был такой человек, Александр Осипов. Это был протоиерей такой в середине 20 века. И он стал развратничать, его запретили служение за это, но он был еще преподавателем в академии, а затем он был еще при этом агентом КГБ, вот, а затем он просто отрекся от Бога и стал там вести антихристианскую пропаганду, антирелигиозную пропаганду вести. Вот, но началось именно с этого. Те, кто знали его, говорят, что началось с того, что он принципиально там превозносился над прихожанами. Такое явление известно, вот такие есть люди, которые действительно там ненавидят реальных прихожан. Презирают, вернее, презирают реальных прихожан. Все эти ругани на бабок и так далее, все они с этим часто бывают связаны. Да, конечно, бывают люди, которые ведут себя греховно, но здесь надо обличать их с любовью, а не с злобой, так согласитесь. И с раздражением. Туда. И дальше говорит апостол, не ходящий в лукавстве. То есть не было такого, чтобы у нас было одно на уме, другое на слове, говорит Феофан. Мы никого не опутывали речами, не завлекали кажущимися добрыми планами, за которыми спрятана засада. Мы действуем открыто, и что являются слова наши и дела, то суть они и на деле. Здесь тоже очень важно говорят, там, знаете, часто приходится слышать такие интересные слова, что люди говорят, давайте там не будем прямо о Христе говорить, людей это оттолкнет. Давайте поговорим об русской культуре, о русском народе, там, да, о спорте, о роке там, и так далее. И через это постепенно людей подведем к Христу. Ну, слышали эти разговоры наверняка, да, слышали? Вот. Помню, тут недавно разговаривали с людьми, мне рассказывали очень интересную вещь. Значит, говорят так. Ну вот, там есть замечательный миссионер, там, даже сейчас статья в «Нескучном солдате» тем вышла, батюшка один, работает он в Архангельской области, и там он рассказывает, ездит по школам, рассказывает людям, там, детям об героях русской истории. Это и есть миссия. Вот это и есть то самое, о чем говорит апостол, ходить в лукавстве, да, то есть действовать коварно. Если ты хочешь людей к Христу приведи, так проведи к Христу. Зачем людям лгать? Помню, у меня был такой случай, когда у нас были диспуты, достаточно известные, может быть, знаете, я вел диспуты с мусульманами публичные в гостинице России, тогда еще не разрушенные, и Тургеневской библиотеке. И меня, значит, спрашивает там Аполосин, говорит, ну давайте вы в духе взаимоуважения друг к другу относиться. Говорит, зачем? Зачем мы будем друг другу врать? Я хочу вас обратить в православие, всех мусульман. Вы хотите меня обратить в ислам. Честно? Честно. Так же есть? Есть. Так что же друг другу врать-то? Давайте так честно все разбирать. Вот. И разговор был сразу снят. То есть он сразу же перешел на нормальное другое русло. Потому что вместо того, чтобы заниматься там расшаркиванием, пошла речь о конкретике. Понимаете? Вот. Но очень часто нам предлагают, давайте мы будем как-то там подлизываться и так далее. Нет. Апостол запрещает. Говорит, мы так не делаем. У нас так не положено. Мы говорим о том, что есть на самом деле. Да. А очень просто. Аргументация, система аргументации была разная. А очень просто. Почитайте проповедь апостола Павла в синагоге, она приведена в Деяниях, да? И проповедь в Иреопагите. Вот вам и разница. Суть, речь одна и та же. Но в одном случае аргументация идет от пророков, а в другом случае идет аргументация от древних язычников. Все. Все. Система аргументации различная. Вот все. А? Ну, внимательность ко всем нужно проявлять. Какая разница? Какая разница? Это кого не нужно внимательно слушать? Евреев не нужно слушать или язычников внимательно? Да, конечно же. Кстати, да, вот сейчас, знаете, в понедельник был праздник толерантности в Москве. В каком-то из стадионов там собрали представители 5 религий, там они все рассказывали все о всех. Там типа того, что показать, что какой мир, там дружба, жвачка. Вот, против этого апостол радикально выступает. Итак, здесь поэтому Феофан Затворник говорит, мы отрицаем апостола у себя все хитрые приемы для привлечения учеников, а вместе, и все меры, вместе с тем также отрицает, что еще? Даже все меры благоразумия, какие могла бы измыслить их собственная мудрость. Не стараемся быть хитрыми, а действуем, как внушит Дух Божий, всегда открытые в простоте сердца, ожидая плода не от своего умения действовать, а от Божьего благословения и вседействия. Вот очень важный момент, да? Здесь можно было бы как сказать, ну, может быть, что-то надо было бы скрыть там для пользы проповеди, да? Нет, говорит апостол, ничего такого мы не делаем. Даже благоразумие не проявляем. Понимаете, да? Вот, действительно, апостольская проповедь, она была в абсолютной простоте сердца. Ну, как одна моя знакомая сидела в мусульманском святилище, вот, и там занималась проповедью прямо на главном святилище, там, Киргизии, это вообще роскошное было действие. Вот, это, конечно, вот, понимаете, такая апостольская деятельность, когда просто в лоб мусульманам говорится там, что они в ад поют, если не покрестится. Вот, это нормальная, хорошая евангельская проповедь. А не, ну как? Ну здесь, а вдруг, сейчас скажешь, он там от церкви шатнется, знаете, такие разговоры там, да? Вот, давайте ему немножечко не договорим, да? А вдруг он там обидится там, да? А какая разница, что он обидится, не обидится, понимаете? Кстати, логика очень здоровая здесь у апостола Павла. Почему? Потому что, смотрите, представьте себе, там, человек там сидит в доме, который горит. Да, ему говорят, выходи, а он не хочет. Ему же не будет там говорить вежливо, ну, может быть, что-то там будет что-то нехорошо, там, да. Может быть, а давайте подумаем, посмотрим, конечно, на улице, да, погуляем, посмотрим. Вот. Ему говорят, милый человек, дом горит, сейчас на тебя балка по голове шебурахнет, выскакивай быстро. Он, конечно, скажет, что ты издеваешься, ты мне голову там морочишь, да? Но человек не будет тут церемониться, что идет речь что-то о гибели тела, да? Тем более, когда речь идет о гибели души. Здесь необходима бесцеремонность. Какие церемонности? И дальше говорит апостол, мы не хитрим со словом Бога. Очень важно, да, что значит, мы не поделываем это слово. Мы передаем слово так, как оно есть. Когда оно строго, мы не позволяем себе его смягчать. Когда то есть не делаем его, смягчаем его из человекоугодия. Если что-то невместимо для мудрости человека, мы не закрываем этого и не пытаемся сократить этот момент в надежде примирить его с земной мудростью. Понятно, да, есть вещи, которые возмущают человеческий разум. Ну и что? А пускай возмущает. В конце концов, Бог ведь не обязывается, да, подстраиваться под последние научные теории, так ведь? Совершенно, как это вопрос как бы совершенно не волнует, да? Мало что там напридумывали. Вот. Просто ли это слово, или крайне высоко, он никогда не приберешь к нему свои соображения. А чтобы иное приподнять, то, что кажется невысоким, например, приподнять то, что Господь был распят. Например, я как-то рассказывал давно уже, несториане в Китае, они исказили проповедь апостолов, они рассказывали китайцам о Христе, рассказывали так. И вот Иисус, он проповедовал, сделал множество чудес, а затем отец взял его к себе. Знаете, что он пропустил, да? Случайно была пропущена смерть воскресения Христа. А так ничего особо нет. Вот. И сказали, чтобы там не шокируют китайцев. Кончилось тем, что несторианство в Китае через 100 лет вымерло полностью. Не, ну там китайцы-то возмущались. Китайцы очень сильно, когда узнавали христианство, они возмущались чем? Они говорили, как? Вы предлагаете почитать нам в качестве Бога человека, казненного законной государством и властью. Вот. Как же так? Вы что, получается, антигосударственники? Для китайцев вопрос государственности важнейший. Вы просто антипатриоты, говорили китайцы. Вот. Именно по соображению патриотизма они возмущались против христианства. Кстати, гонения империи Тань против христианства были обвинены, связаны именно с тем, что христиан обвинили в непатриотизме по вероисповедным причинам. Понимаете, да? То есть Евангелие не влезло в китайский менталитет. И китайцы сказали, или Евангелие, или китайский менталитет. Они говорят, ну лучше китайский менталитет. И Китай, кстати, рухнул благополучно. Ну, как всегда бывает. А когда кого-то ставят вместо Бога, и Бог говорит, ага, хорошего востока, но не будет. Не, ну, после этого небольшое, там, после как империя Тань начала гонение на христиан и изгнала христиан из империи, после этого она развалилась на 7 враждующих царств. И все кричали о зловредности каких-то провокаторов, которые там по сговору развали государство. Ну, как было в Советском Союзе, понимаете, да? Вот. Но причина одна и та же, следствие то же самое. Не может устоять то царство, которое воюет против Бога. Силы и силенок не хватит. И дальше апостол говорит так. И то, что... И мы не пытаемся низвести долу то, что кажется недостижимо высоким. Ну, например, мне, например, говорили, неужели вы правда верите, что Бог там правда взял из реального пыли и сделал человека? Неужели? Вот. Но это же не может быть. Не может быть. Тут это... есть такой человек, отец Леонид Цыпин. Он в Германии служит. И он, значит, заявил, я не могу поверить, что день творения длился 24 часа, потому что если рыбы были сотворены в пятый день, а море было сотворено в третий день, с третьего по пятый день муть не могла сесть в морях. А Бог не мог в мутной воде сотворить рыбу. Я скажу так, что сотворить рыбу, простите, не легче, чем остановить муть за один день, согласитесь, так ведь? Вот. То есть, я на самом деле, честно говорю, я искренне убежден, что мир был сотворен 7517 лет тому назад, 1 марта, в 6 часов вечера. Все. И с тех пор, вот за 6 обычных дней он был сотворен. И человек был действительно из праха сделан. Вот, я даже в этом убеждался. Могилы раскопанные я видел. Обезьяны там не находил. А вот пыль я там находил. Господь что сказал? Ты прах, из праха взят, прах пойдешь, так? Вот если бы там я находил бы живых обезьян в могилах, я бы тогда поверил, что человек от обезьяны произошел. Если прах был бы обезьяны, так ведь? Вот если мы из праха взяты, мы в прах пошли. Вот. Для меня, собственно, проблемы нет. Понимаете, если Бог сказал, почему, в чем проблема для меня сомневаться? Согласитесь, так ведь? Бог сказал, ему ничего сложного нет. Так? Никакая наука здесь просто не может не беспокоить, потому что наука не может сказать, как все появилось. У меня инструментов для этого нет, понимаете, никаких. И все кости будут заведомо позже, потому что смерти тогда не было, понимаете? Заведомо позже. Сколько бы ни длился творение мира, если даже мы бы аллегорически понимали бы день творения, от него бы ничего не осталось, понимаете? Скажите, много ли останется осадочных пород в мире, в котором нет гниения, тления и смерти? Нисколько не останется, понимаете? Вот поэтому то, что Бог сказал, так оно и было. Зачем Богу-то врать-то мне? Согласитесь. Бог все творил совершенно сразу. Ему это несложно. Я его силы знаю, экспериментально знаю, что он может сделать даже больше. Понимаете, я не пытаюсь подмазаться, постараться понизить немножечко, да, уровень знаний Божьих. Ну, как Бог сказал, так и есть. Собственно, апостолы так и делали, заметьте. Ведь на самом деле, чтобы у апостола Павла проповедь удалась в Ареопаге, что ему нужно было сделать? Ему нужно было замолчать про воскресение плоти. У него колоссальный успех был бы. Он бы совсем в струю попал. Но он про воскресение плоти сказал. После этого началось там возмущение его словами. И поэтому Феофан Затворник толкует эти слова и говорит так. Мы даже и этих, по-видимому, невинных приемов не позволяем себе, боясь облукавить Слово Божие. А что прибавить к Слову истины какую-нибудь ложь, и притом сознательно, это нам и на ум не приходит. И надеждами льстивыми мы не обставляем Слово благовестия нашего. И не говорим, только уверуй, и счастье потечет к тебе рекой. Ах, смотрите, да? Как часто люди говорят, вот принимаешь Евангелие, все тебе будет хорошо. А как-то мне говорили, батюшка, ты лучше подай, вот приедешь, хочешь бизнесменом, скажи там, да? Там примешь Евангелие, у тебя все там пойдет потоком. Как, знаете, сектанты слово жизненцы есть такие, пятидесятники, они говорят, что ты хочешь хорошо бизнес, чтобы у тебя шел, принимай Евангелие, тогда у тебя все бизнес хорошо пойдет. Я даже читал такую брошюрку, называется «Христос как наилучший бизнесмен». Да, да. Вот, а что здесь Господь говорит? А наоборот, прямо говорит, что верующие ждут скорби, напасти и всякого рода лишения. И вообще ничего мы не примешиваем к слову благовестия, а предлагаем ему, как оно есть, в своей природной наготе и к чистоте. То есть мы не говорим там, да, все будет хорошо. Нет, мы говорим, что наоборот, в мире этом будем иметь скорбь, так? Ну, дерзайте, говорит Господь, я победил мир. Мы не говорим, что на земле мы хорошо обустроимся. Наоборот, мы говорим, мы здесь странники и пришельцы, как, или как вот апостола Петра. Сказано, мы здесь переселенцы и постояльцы в гостинице. Понимаете, да? Ну, что мы здесь ждать-то будем? Знаешь? Здесь сражаемся, потом награда будет. Но явлением истины представляет себя самих всякому сознанию совести людей перед Богом. То есть мы не приходим с рекомендацией, мы просто саму истину людям перед совестью подставляем. Как проповедь апостола совершается? Вот. Эта проповедь совершается очень просто. Бог, есть Бог могущий, создатель неба и земли. Знаешь, врешь, что не знаешь. Не знаешь, это ваш аргумент, знаете, от мобильника. Этот мобильник сам появиться не может. Сам прекрасно знаешь, да? Что сложнее, мозг или мобильник? Может ли получиться случайный мозг? Поэтому я считаю, что диагноз пророка Давида по поводу умственного состояния атеистов очень точный. Если человек утверждает, что случайно может появиться мозг, представьте, поломок, я, простите, иначе, как неполноценный человек, его назвать не могу. Ну, логично, так ведь? Вы как бы отнеслись к тому, если вам в автосалоне заявили, что это результат, это особая идеологическая порода, найденная, к примеру, там, не знаю, на Урале. А случайное возникновение Мерседеса на Урале, предметом отвала горных пород, куда более вероятно, чем возникновение мозга, понимаете? Вот, очевидно, вы бы считали, что вас за идиоты держат, если вы там так сказали. Понимаете, да? Мы говорим, что есть Бог, Он создал нас, мы от Него отпали, подпали под власть дьявола. Христос пришел и спас нас. Есть единственная возможность спастись. Поверь в Христа, доверься Ему, раскайся в своих грехах, и Он очистит тебя в крещении и даст тебе вечную жизнь, если ты будешь по Его заповедям поступать. Аминь. Ты это знаешь. Вот, нет, ты так и говоришь человека, и человек сразу, и ставишь перед, и, главное сказать, это истина, так есть на самом деле. Это не аргумент, это не то, что мы надо доказывать, так есть на самом деле. Мы свидетели, мы рассказываем, понимаете? Просто объективную вещь, рассказываем. Вот, хочешь принимай, хочешь не принимай, но знаешь, что ты будешь бунтовщик против Бога. Все. И тут, почему, говорит апостол, ставим их перед своей истиной, перед совестью человека. Дело в том, что у человека есть вкус к истине у любого человека. Человек, а что, понимаешь, где истина, где ложь? Хотя по той простой причине, что каждый из нас с Христом встречался. Знаете, когда? В тот самый первый момент, где-то раньше. Любой человек встречался с Христом, когда появлялась его душа. Кто нам творил душу? Сам Иисус Христос. При зачатии. В момент зачатия наша душа стояла силой Иисуса Христа. Как говорит Писание, да? Есть свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Поэтому Христа, Христово прикосновение человек знал всегда. Он не знал, что называется Христовым, да, но само прикосновение он знает. И есть внутри союзник с благовестием. Вот Феофан Затворник об этом говорит, роскошно говорит так. Одна истина представляет нас всюду и нас рекомендует. Каким образом? Одним явлением своим. Мы являем истину во всей ее чистоте, как она есть. И она сама удостоверяет слышащих, что мы не лжецы. И что слово благовестие наше есть непреложная истина. А как же это совершается? А через совесть. Есть в душе у каждого заступник за истину благовестия. Дух с присущим его страхом Божьим и совестью. Совесть у каждого есть, так? Эти духовные стихии одного рода со словом благовестия тотчас спознаются с ним, коль скоро не заглушены духом века сего. Слово благовестие говорит, что мы безответно грешны перед Богом. Говорит? Говорит. Совесть говорит то же самое. Есть такое дело? Да? Слово благовестие уверяет, что всякого грешника ждет нелицеприятный суд и осуждение. Говорит такое благовестие? Говорит. Совесть говорит то же самое. Так? И если бы слово благовестие на этом только останавливалось, то оно ввергало бы нас только всех в отчаяние, никого к себе не привлекая. Но оно идет дальше. И стесненному совестью и страхом суда предлагает благонадежный исход, говоря, Сын Божий приходил на землю, воплотился, пострадал на кресте. И раздал на него рукописание грехов всего мира. Поверь в него, получишь отпущение грехов, благодать Святого Духа. Для новой безгрешной жизни, которая чисто сохранив до конца, по исходе отсюда будешь воспринят небом для вечно неописанного блаженства. И какой дух не заглушенный мог противиться силе сего благовестия? Вот почему слово благовестие во всяком месте находило себе прием. Ибо везде бывали лица, у которых страх Божий и совесть, естественные стихии души, духа нашего, были живы. Собственно, задача миссионера даже сейчас какая? Не всех обратить к Христу. Понимаете, да? Это невозможно. Человек с мертвой совестью обратить к Христу невозможно. Только вилами в храм загнать, но к Христу все равно не обратиться. Понимаете, да? Вот. Никак, это свободная воля, вы что? Если человек не хочет оживать, то никто не оживит, понимаете? Сейчас об этом чуть позже скажем, да. Но на самом деле, среди всех людей, и опытом мой, или как миссионер подтверждает, есть люди с живой совестью. Заметьте, это не зависит от национальности. Это не зависит от религии, в которой он находится, понимаете? Это не зависит от культуры его, высокообразованный, низкообразованный. Не зависит от общественного положения, не зависит от того, во власти он или он, или везде, или он там нищий. Это совсем от этого не зависит, понимаете? Вот, кажется, знаете, вот, ну, сам парадокс, но легче всего обращают для мусульман, знаете кто? Ваххабиты. Причем за ваххабитов лучше всего обращаются террористы. Понимаете? Парадокс, но факт. А они истину ищут. Понимаете? Потому они убивают, что они считают, что они за истину воюют. Понимаете? Как апостол Павел. Да. Да. Понимаете, то есть человек, который, вот, бывает человек, который озлоблен, который считает, который действительно убивает тому, что он считает возможным для себя что делать там, да? Просто по крови топтаться, понимаете, да? Вот он жестоко свое реализует. Такой человек не обращается, да? И таких, конечно, очень много таких есть, естественно, да? Вот, который прикрывается действительно религией, потому что она ему сродна оказалась в этой части. Но есть люди, которые искренне считают, что это истина, за нее нужно сражаться. Такие люди слышат благовестие. Вот. И опять же, повторяю, здесь, заметьте, апостол не говорит, обращаясь только к русским, или там, обращаясь там, только к грекам, или только к евреям. Всем, всем спрашиваю, да? Всем обращаю. А те, у кого живая совесть, у кого живой страх Божий, он говорит, вот именно этого-то я искал. Вот именно этого-то мне и не хватало. Понимаете? Совесть есть, она бывает, совесть, человек грызет, она бывает до покаяния грызет человека. Он не, покаяться он не может, потому что он не знает, перед кем каяться. И не знает, есть ли смысл. Нет, идет речь... Нет, послушайте, вы-то знаете. Послушайте, идет речь о том, что человек, представьте себе, человек живет в язычестве. Человек живет в язычестве. Так? Человек живет в исламе. Он не знает, перед кем каяться. Он не знает, есть ли вообще... Покаяться невозможно. Там человек объявлен, вы что, не знаете разве? Конечно, это не истина православная. Нет, в том-то и дело, что там нет возможности покаяния, самое страшное. Нет, я к чему говорю? Что я говорю, что технология работает везде, понимаете? Она вот работала везде так. И, собственно говоря, вот эта вот сила, возможность выхода, она почему возникает такой, знаете, чем можно сказать? Резонанс. Евангелие находится на одной волне с совестью, и она начинает резонировать. Она начинает резонировать очень сильно, когда особенно человек читает список, там, понимаете, это шкурно проявляется, человек читает просто обычный список грехов. Очень многих людей к Христу обратил даже не Евангелие, а обычный список грехов, который на исповеди читается, да? Да-да. Вот. Действительно, это связано с чем? То, что совесть говорит, да, это я виноват, и я знаю, что это грех, понимаете? И вот, и поэтому часто такие люди точно воспринимали благовестие как нечто родное, что всего всегда они ожидали, но чего нельзя не могли нигде найти. И теперь она является таким радостным гостем с неба. Принимавшие слово благовестия, освящались таинствами, возрождали их в новой жизни, получали дар благодати, и с этой минуты умели уже свидетельство в себе не только для себя, но и для всех окружающих. Действовал на заглушенный дух этих последних, пробуждал его и руководствовал к вере. Вы как раз спрашиваете, когда, как происходит? Вот у кого совесть заглушенная? Они видят это по примеру других людей, да? Был человек один злодей, а потом раз и стал праведником резко. Других тоже начинает напрягать. У кого не до конца еще убита совесть, так? У них их тоже начинает дергать, и они начинают постепенно преображаться, понимаете? Итак, итак, в непродолжительном времени все гожие к вере люди приходили к ней и составляли малое или большое общество верных Господу рабов. Святой Павел испытывал это во всякой местности, и в приведенных словах об этом именно и говорит, что они повсюду представляли себе только совесть в людей, явление чистой истины, чистой перед Богом, и она обращала к вере, а им надлежало только направлять уже прилагавшихся к вере. А наоборот, лжеапостолы не явлением истины, а поддельной личиной истины, представляли себя и не перед Богом, а в угождении только тем, кого они обманывали. То есть лжеапостол приходит, наоборот, с личиной истины, чтобы удобно было, чтобы человек оправдать, да, в его злом поведении. И, конечно, и те, кого они обольщали, уже находились под действием лживого, нечистого духа. Поэтому и слышали их обольщение. Возникает вопрос, а почему иногда быстрое лжеучение признают? Понимаете, да? А потому что дух лжи действует в человеке. И сродный он себя чувствует, понимаете? Человек говорит, а я считаю это нормальным, где бы мне обоснование найти? Совесть меня тут мучает какая-то. Вот. А выхода я, слушайте, я не хочу. Приходит какой-нибудь лжеапостол и говорит, а у тебя все нормально. Все замечательно у тебя. Живи, как жил. Я тебе даже обоснование дам. И он говорит, хорошо, хорошо, да, обязательно. Так и начинается, естественно, так возникает лжеучение, да? Поэтому и лжеучение тоже распространяется быстро. Понятно, да, в чем дело? А потому что они разрешают действительно на все. Ну, там, в исламе, можно почти всякий грех сделать. Обоснование всегда найдешь. В исламе же прощают все грехи, кроме одного, знаете, да? Кроме отречения от ислама. Вот, а все остальное делать можно. Да, конечно, там неодобрение за некоторые поступки есть там, да? Но обоснование найти какое-то можно, понимаете? А с сектами то же самое там, да? И вот, к сожалению, сейчас часто говорят так, вот, если бы православные бы легче бы относились там к разным вариантам, к небрачным связям там, или там к тому или к другому, то, конечно, был бы успех. Да, был бы успех. Успех был бы. Только был бы успех в лжи, а не истины. И люди бы не спасались, а гибли, понимаете? Вот, да, конечно же. И если же и скрыто благовестие наше, в гибнущих оно скрыто, в которых Бог века сего ослепил мысли неверных, чтобы не высиял свет благовестия славы во Христа, который есть образ Бога невидимого. Итак, здесь возникает вопрос, да, а почему же некоторые не принимают? Уже об этом говорили, да, есть люди, которые чувствуют, но в чем же причина, почему не принимают? Ответ очень интересный. Потому что те, кто не принимает, они из породы гибнущих, погибающих. Есть люди, которые расположили себя к гибели. Иногда это проявляется совершенно понятно, ярким образом. Но мне уж точно явно никогда там, в рай не попасть. Сегодня утром там кусочек передачи про Визбора слышал, у него там была песенка такая про журналиста, там, да? Что он, конечно, умер, конечно, в рай ему дорога заказана, но зато он у черта интервью возьмет. Вот, но есть люди с таким настроем, говорят, они говорят, куда уж мне там в рай уж точно не попасть, в Царство Божие не попасть, явно совершенно все заказано, поэтому все, конец. Но это часто бывает не так, а часто бывает, человек по-другому считает, он говорит, я и так хороший, мне что-то ко мне лезть. Вот, мне какое спасение, я и так хороший, знаете, да? Спасать меня еще вздумали. Ты что, плохим меня что ли считаешь? Сразу говорит, да? Вот это есть то состояние, которое называется состояние гибнущих, погибающих людей. Вот папа говорит, я ничего не сделал. Mm-hmm. Я практически не решил. Mm-hmm. А что он сделал? Нет, это что-то я сделал, вот я прошу жизнь, но я этого желал, я не да. Осознать, это они все-таки каждый день. Mm-hmm. Ну, давайте сейчас, я сейчас не про вас говорю, слушайте. А что происходит? У кого был дух в движении, те точно принимали благовестие. У кого не было, не могло пробудить духа слова благовестия, у тех пробуждался он действиями дивного благодатного изменения, которое происходило в их соседях. Но были и те, у кого дух был забит настолько, что ни те, ни другие чрезвычайные действия Бога не пробуждали их, и они оставались и коснили в неверие. Слово благовестия для них оставалось прикрытым, ибо не было органа для принятия его. То есть, знаете, пролетало сквозь уши. Господь про них говорит, помните, это семя, которое упало на дороге. Да, прилетели птицы и сожрали семя. Да, то есть дьявол пришел и сожрал это семя благовестия. Вот, очень часто, знаете, с чем это связано? Сейчас, вот в нынешней форме, да и раньше это было. С тем, что человек считает, что он обязан изучить все. Вот, для него истина не важна. Он спокойно не принимает благовестия. Ему там, он принимает там все веры, но не принимает при этом никакой. Вот такой, знаете, человек на проходной двор у него в голове. И дух, который был врожден им, был настолько забит, что не было к нему подхода, возбуждающему его благовестию. То есть уши выколоты, грубо говоря, да, у духа и все, души. Апостол называет их гибнущими не потому, что они обречены на гибель Богом, не поэтому. Но потому что образ жизни своей, какая она сложилась до сих пор, они поставили себя в такое состояние, что благовестие было просто невместимо для них. А я, кстати, с этим сталкивался. Иногда, знаете, мне приходилось как-то дарить в поездах, там, в машинах, в гостиницах, дарить Евангелие. Человек говорит, читает, говорит, возвращает, знаете, отец, я вообще ничего не понимаю, что написано. Говорит, мне даже сказал. У вас так тяжело на ваш славянский язык понимать, что вообще не поймешь, что написано. Я говорю, милый человек, я тебе русский переводил. Русский, нормальный русский язык. Говорит, все равно не понимаю. Он говорит, ну давай, по порядку. А я смотрю, интересно, был такой жуткий случай. Одна женщина, да ей. Нормальная, такой солидная женщина, работница торговли, честная, естественно, как всегда бывает. Вот, советская еще работница торговли такая, лет 30, наверное. Читает. Говорит, вот это слово понимаю, а вместе не складывается. Понимаете, да? Обычно русские слова в предложении складываются. Вот есть ослепление, то есть слово не вмещается вообще. То есть происходит отторжение, дух отторгает слово. Понимаете, да, такая реакция иммунитета. То есть окостеневшая в зле воля отторгает, не желает слушать благовестие. Поэтому они называются гибнущими. Да, они гибнут, естественно. И Феофан добавляет, потому что Евангелие никакой слово, никакой стороной к их душе не льнет. Такой человек никак, знаете, если в поражении хоть ком, говорит, тише, ничего не получится, да? Евангелие ему неприятно. Не пришел к вере, но спасается нравственным законом. Не спасая закона, не оправдается ни одна греха. Ведь трудно, чтобы сердце и душа спасли. Легко. Если человек ищет истину, сразу найдет ее. Не сразу, вот Господь, видите, прямо сейчас читаем стих, где такие люди называются гибнущими. И душа ничего не находит в Евангелии, что могло бы заинтересовать ее. Поэтому не принимает его. И так спасение возможно только под условием принятия Евангелия. Остается вне области спасаемых и среди гибнущих. Вот кого разумеет апостол под гибнущими. Ну, может быть, завтра или пробудится и у них дух. А он будет внимать благовестие, и они вступят в общество спасаемых. Знаете, кстати, вопрос, кстати, как Господь таких лечит? Знаете, да? А Господь лечит их обычно шоковой терапией. Если есть хоть какая-то возможность спастись, Бог полностью разрушает им жизнь. Он или у них родных забирает, или специально на них революцию организует, или специально или на них болезни какие-то наводит, так? Или делать так, что их выгнали с работы, или чтобы только бы разрушить их быт, чтобы разрушить их самонадеянность, понимаете? Интересно, есть такое явление, что очень многие замечали, что беды часто случаются с порядочными людьми. Знаете почему? Потому что порядочные люди часто бывают дальше от спасения, чем блудники и убийцы. Почему, догадываетесь? Они говорят, а, говорят, нам Бог не нужен, мы без Бога проживем. Понимаете? Блудник-убийца понимает, что ненормально ведет все, понимаете? А порядочный человек говорит, а мне говорит, так хорошо, пошел Бог лесом. Он говорит, я пошел? А может быть, ты пойдешь? Это как, знаете, вот известная история, да? Бог умер, сказал Ницше. Ницше умер, сказал Бог. Так что... Да. Итак, но в чем причина этого отторжения? Здесь, видите, апостол говорит, здесь прошло вмешательство духовных сил. То есть само это отторжение, как и Господь, помните, в Евангелии говорил, что там птицы прилетали, не само потерялось семя, так? А птицы клевали. Здесь вмешательство злых духов. А даже не само, не всех, не просто злых духов, а непосредственно того существа, которое здесь называется Богом века сего. Кто такой Бог века сего? Сатана, конечно же, да. Он же князь мира сего, да? Архонт космоса по-гречески. Он же дух, действующий в сопротивлении. Здесь речь, конечно, о дьяволе, Люцифере, который сам действует во всех сыновьях гибели. То есть, заметьте, да, для Библии те люди, которые не приходят к Христу, они дети дьявола, потому что они ему служат. Служат они каким образом? Творением злых и нечистых дел. Ну, это понятно, да? Кому угождает человек, который ворует? Догадаетесь? Явно не могут, так ведь? Кому угождает лжец? Убийца, вор, злодей, гордец, самолюбец. Он угождает дьяволу. Поэтому говорит, что дьявол ослепляет их глаза. И он для них Бог. Они как к Богу к нему относятся. Тоже понятно, да? Потому что фактически любой человек вне церкви, он служит дьяволу. Именно злодействиями своими. Это власть, причем, здесь добавляет Феофан, это власть, она ему не свойственна по природе. Да, потому что дьявол не имеет власти над чужим творением. Но происходит она из-за того, что люди служат ему своими страстями и похотями, своими злыми делами. Покорные ему не прямо, ему покоряются. То есть, понятно, речь не о прямых сатанистах. Вот в чем разница между прямыми сатанистами и обычными людьми. Прямой сатанист, он понимает, кому служит. А человек обычный, он служит не дьяволу прямо, а своим страстям. Они преданы самоугодию, а самоугодие отворяет дьяволу дверь для входа в их души. Он войдет, входит туда, он бушует, увлекает на злые и срамные дела, смотря по степени самоугодливости каждого. Заметьте, да? Обычно сам он редко вступает в жизнь людей. Лично он пришел к Адаму и Еве, лично к Христу приходил, лично будет в Антихристе действовать, в Иуде Искариоте он действовал лично. Обычно он действует через своих слуг, демонов. И бесы всюду шныряют, вовсю вмешиваются. И нельзя даже состроить без них что-нибудь худое. Иные из них поселяются даже в телах людей, в тех частях, которые преимущественно действуют страсти, которые кто предан. Бесноваты здесь, говорит Феофан Затворник, не только те, в которых буйство бесов, видимо, обнаруживается. Большая часть бесноватых бесов живут смирно. И лишь через внушение заправляет их страстными делами. И усиливает деятельность свою в ту пору, когда кто задумывает покаяться и исправиться. Вот это такая форма беснования, которая наиболее часто встречается. Да, когда человеку действительно тяжело бывает, да, там, покаяться. Ему враг мешает, да, покаяться. Как они ослепляют, как дьявол ослепляет разум неверных? Он совсем заслоняет от них Бога и того, то, что Бог требует. И сознание их оковывает одним видимым, осязаемым. Вот интересно, есть такой момент, Феофан здесь правильно заметил. Дьявол делает так, что человек как бы обольщается, видимо. Он говорит, да, конечно, да, все мы понимаем, да, но ведь в реальной жизни ведь не так. А что такое реальная жизнь, знаете? Реальная жизнь не то, что видимо глазами. То есть здесь такая фишка происходит, смотрите. Человек, там здесь действительно у Льюиса хорошо написано, человек говорит так, вернее, две фразы там. На самом деле ты почувствовал, ты слушал только музыку в хорошем помещении. Вот. Или на самом деле это было ужасно. В одном случае шла речь об внешнем условии получения какого-то эстетического удовольствия. Оно было сказано на самом деле. Внешние условия были, подменили внутреннее состояние. А в другом случае, вместо внешнего наблюдения там, умершего человека, наоборот, эмоции называются на самом деле. То есть дьявол чем-то, что называет на самом деле? То, что ему нравится. Не очень, да, понятно объяснил? Попробую. То есть дьявол говорит, что на самом деле то, что согласно с волей дьявола. Пример вот у Льюиса шикарно приводится. Говорит, там в письмах Баламут, он говорит, у меня был один такой подопечный, который сидел, был крепкий атеист такой. Он сидел в библиотеке Британского музея, и я заметил, что у него мысли пошли в неправильном направлении. Вот. Он стал признавать, что они в сторону Бога пошли. Вот. Если бы я там опустился в разговоры бы с ним, я бы его потерял. А я потянул за ту ниточку, которая была наиболее близка. И сказал, что ему нужно покушать. Вот. А с той стороны что-то спорировали. Там неизвестно никогда, что там скажут, то есть Бог скажет, да? Вот. И, видимо, там шла речь о том, что есть мысли, которые важнее еды. Да, я тогда спорировал, сказал, что тогда, конечно, и поэтому нельзя об них думать на пустой желудок. И он был уже мой. Когда он вышел на улицу, я показал ему разносчика газет, который выкрикивал новости, и автобус. Вот. И он был крепко убежден, что все эти мысли – это чушь. И он много раз говорил об неизъяснимом чувстве реальности, которое помогает им справиться тогда, когда мысли куда не надо заводят. Но под этим чувством реальности я понимал, я в нем подразумевал разносчика газет и автобус, который ехал по улице. Вот. Теперь, говорит, благополучно пребывает в доме отца нашего. Говорит, о, дьявол. Вот. Но понимаете, да, как игрушка, да, проходит? Это игра в слова. Как действительно правильно сказали, что дьявол, он профан диалектики, но мастер софистики. То есть, он великолепно умеет спорить, да, но не умеет логикой заниматься совершенно. Итак. Но, однако же, бывает страшный случай, когда обольщение такое касается людей, у которых Бог на языке. Но слово-то проходит через уста бесследно. Промелькает даже на языке речи слова о смерти. Но так, как будто бы это их не касается. Обычно они сами для себя Бог, такие люди. Сами о себе промышляют, сами себя обезопашивают. Знаете, встречали таких людей? Вот, которые так сами для себя решают, как им жить, сами для себя выстраивают свою жизнь, сами себя охраняют, сами себе продумывают, что им дальше делать. Во всем на себя только одних полагаются. И на подручные им средства, и на свои которые способы опираются. Цели их не заходят за пределы настоящей жизни. Эту одну они загадывают превратить в жизнь райскую. А в этом одном у них вся забота. Сюда все планы направлены. На это обращают все предприятия. Цель их жить в удовольствии, с почетом и наиболее меры утешения и сластей. Знаете таких людей, может быть, да? Вот. Тут не берется в расчет совесть, и страх Божий не приходит в эту тьму чувственную. Заметьте, да? Человек может даже говорить, что я в Бога верю, да? Может человек говорить, что я там, да, там православный, но он находится под властью этого Бога века всего. Видите, так говорит апостол Павел. А совесть истинно у них растоптана. Ее место заняло правило держать себя, как считается, наилучшим среди других. И судя по ним, иметь в виду не ударить в грязь лицом. Да? Главное быть приличным человеком, такие люди говорят, да? Главное, чтобы... Послушайте, самая большая опасность таких людей распознать в себе. Сударня, мы сейчас говорим об очень важной вещи, что Здесь идет еще апостол... Вы дочь Божия, вы крещеная? Значит, это сударыня. Государыня, потому что вас, ваш отец Господь. Поэтому сударыня, конечно же. Да, вот высочайший государем является Господь. Итак, тихо, не возмущайтесь. Итак, тихо. Бог имеется как сторонний, как нечто постороннее для таких людей, да? То есть люди воспринимают Бога как какую-то постороннюю силу. И считается, что ему достаточно внешнее исполнение религиозных обязанностей. Вот даже есть такое было замечание, замечательная фраза была в законе об религиях Советского Союза, о своей совести, звучала фраза так: культовые здания нужны для удовлетворения религиозных потребностей. Вот, это самая логика, которая есть у таких людей, у которых захвачен дух Богом века сего. Для них Бог, вот ему там религиозную некую потребность сделал, и все. Будто бы ему и нет дела, да, она считается, что вот ты выполни обязанность, ты можешь Бога не бояться. И будто как будто Бога нет дела до нашей души, и нашей душе для него тоже дела нет. К этому кругу принадлежат не только воры, разбойники, блудники, пьяницы, другие явно грешники. Наоборот, часто, что этот круг их не принимает. Потому что они как бы непорядочные люди. Миролюбивая жизнь обычно течет у них степенно, с видимым глянцем некой внешней праведности, порядочности, достодолженности и величавости. Дух ее, однако же, богопротивен, и он-то делает то, что глаза сыновей века сего смежены для того, чтобы увидеть свет благовестия. Благовестие к одной области принадлежит, а они всем своим своей жизни совсем к другой. Ничего общего у них нет с благовестием, оно совершенно невместимо для таких людей. Для порядочных людей, понимаете? Вот тех самых порядочных, которые порядок помимо Бога выстроили. Вот страшное состояние, которое на самом деле сейчас в наше общество погружено, очень многие, приходящие в храм, вот именно вот в этом отношении они очень точно описываются, заметьте, да? Начало действия благовестия полагает растревоженной совести, а сыны века сего, они самодовольны. Они не сознают за собой никакой вины, не понимают, что это за требование, когда говорят «покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие». То же самое, что вы говорили, да? И в чем я не грешен. Завершает действие благовестия страх суда Божия. Но сын века сего говорит: принесена жертва, а у нас там свечку поставили, молебен служили. И все, что еще надо. А смерть и суд далеко, еще поживем, такие люди говорят, да? И никак не прививается к нему мысль, что суд обрушится на него всей тяжестью правды. Воодушевляет следовать благовестию обетованный рай, вечное блаженство, но сын века сего думает, что они уже имеют рай, живя всегда в собственном удовольствии, и погрязая в видимом и осязаемом. Никого не могут воспринять сочувствие к краю невидимому и блаженство в неосязаемом. То есть, понятно, они никак не могут там говорить о рае и так далее. Мне вчера один батюшка говорил, что ты пытаешься с этими людьми говорить, с ними только патриотизм говоришь, потому что говоришь с ними о небе, им неинтересно. Говорит, тогда я не говорю с ними. Зачем? Какой смысл? Человек это под дьяволом ходит, понимаете? Если ему небо неинтересно, согласитесь. Эти три момента, столь существенные в настроении снов века и столь противоположные началу благовестия, делают то, что благовестие для них закрыто, невнятно и невместимо. В нем все чужое для них. Ничего в нем не мог они взять то, как следует. Никакого сочувствия не вырывается из груди их к его словам. Слышат, они не слышат. Видя, не видит. Потому что ожирело сердце людей сих, говорит Писание. И вот настоящий смысл. Бог века сего ослепил разум неверных. Дух века сего, действующий под них под влиянием Бога века, сатаны, делает их невместимыми внять благовестию, понять его благотворность и принять его. Они не говорят благовестнику: проходи дальше, это нас не касается. А иногда и говорят, так говорит: отстаньте, говорит, не трогайте нас. Вот это то самое очень точное описание, да? Заметьте, насколько оно точно, Феофан Затворник, так? Вот действительно, это описание часто вот тех людей, которые мнят себе даже быть христианами. Тут страшно, состояние действительно о сатанилости, которая отвергает благодать, понимаете, отвергает Евангелие, отвергает спасение. И вот и для гибнущих оно скрыто. У них мысли ослеплены, чтобы не воссияло в них сияние благовестия славы Христа, которое есть образ Бога невидимого. Для тех, кто Верует для них благовестие – это свет. Они в нем видят, как все появилось, да? Как все есть сейчас на самом деле, как все будет в будущем. Кто такой ты на самом деле? Человек в Евангелии видит, если он доверяет Богу, так? Если он принимает Евангелие. Он становится мудрым, он видит, рассматривает все. Вот. Он действительно, недаром Евангелие называется светильником, сияющим в темном месте. Кстати, вы сидите в квартире, да? Входите в квартиру темно ночью. Включайте свет. Раз, и сразу все становится на своих местах, так? Вот, все видно, куда идти, никуда не идти. Вот, а люди говорят, что мы и так без этого проживем. И, кстати, они бьются обо всем, не знают никак, никогда не имеют четкого представления о всем существующем. Поэтому они говорят, там у каждого правда своя. Но это понятно. Я хочу сказать, что, например, в отношении людей без Евангелия совершенно точные слова, что у каждого правда своя. И более того, к ним применим буддийский рассказ. Помните про этого? Про тех людей, которые слона ощупывали, да? Да, один говорил, там, что есть хобот, что слон это труба такая, да, другой говорит, что это столб, там, другой говорит, что это вонючий какой-то вводающийся хвостик. Вот. Но в чем разница людей вне церкви с церковниками? В церковнике включили свет. Они знают, что слон такой на самом деле. Понимаете, вот в этом разница. Свет включили, слона видим целиком. Они на ощупь говорят, ой, слон это нога, там, хобот и так далее. Понятно, да, разница? Вот. И поэтому человек, христианин, он принципиально иной в ином состоянии, чем не христианин. Принципиально в ином. Вот. И благовестие, оно показывает, и прошлое и будущее показывает с Христа источник света, показывает Отца Небесного, кто он такой. И в результате человек начинает узнавать, кто такой Бог, да, и самого его узнавать. Не только о нем узнавать, а его. Разницу ощущаете, да? Лично узнавать Бога. Ничего такого не видят неверующие. Они закрыли глаза своего ума неверием. Дверь тайн Божьих не открывается для них, и свет не светит их. А держит их во тьме Бог века, и не дает засиять в них свету Божию. Делает он не властительски, а злокозненно и хитростью обольщает сынов века. Они ходят в обмане и не замечают омрачения своего, и довольствуются мраком. По обману полагают, что это свет. Но как не густ мрак ослепления, тут никто никого не волит. Сами хотят, поэтому слепые. Захотят, откроют глаза, ибо свет Божий вокруг. Бог века всячески хлопочет держать их в ослеплении. Но делает он, поднося им ослепляющие элементы, которые они сами охотно принимают и ослепляются. Непосредственно власти дьявол над ними не имеет. Понимаете, он не может им приказать что-то. Даже над всеми неверующими власти нет, поэтому они могут покаяться. Понимаете, да? Насиловать никого не может. Вот. Но Христос, напротив, есть Бог, образ Бога невидимого. Потому что видевший Христа видел Отца. Здесь он называется иконой Бога невидимого. Кстати, когда вас будут протестанты спрашивать, где об иконах написано. Вот можете сказать, что во втором послании к Коринфянам, 4 глава, 4 стих, Иисус называется образом иконы Бога. То есть Бог явил себя особо через Христа, так что можем узнать его, кто он такой. И напротив, кто отвергает Христа, неизбежно перестанет знать Бога, как Отца. А потом часто перестают знать Бога как вообще, как Бога. Был у меня один знакомый, который отказался от Христа, а потом сказал, что я и в Бога не верю. Через неделю сказал, кстати говоря. Но это и логично. Что не чтит сына, не чтит отца, пославший его. Слава Господу, они абсолютно работают. Точно. Вот. И более того, Господь сказал, что так люди до конца отца не узнают. Они узнают, что некая карающая сила пришла, и все. Поэтому люди боятся понищать Бога, если они не верят в Него, не доверяют Ему. Потому что не знают, что может прощать. Не знают, потому что не хотят знать. Они доверяют Ему, поэтому для них ничего нет хорошего. Пока не начнут доверять. Пока не перестанут. Мятеж. Пока не сдадутся. Одну минуту получается, да? Не себя же ведь самих мы возвещаем, но Иисуса Христа, Господа. Себя же самих рабами вашими из-за Иисуса. То есть мы говорим, а мы же не себя, говорит, выставляем, говорит апостол. Мы вообще себя стараемся всемерно задвинуть в сторону при проповеди. Не я, да, а Христос. Вот приходит часто на исповедь напоминать там. И говорит, батюшка, я согрешил том-то. Я говорю, а мне зачем ваши грехи? Ну, мне даром ваши грехи не нужны. Зачем мне ваши грехи? Это что, следователь ФСБ, что ли? Я свидетель, только не видя. Вот, Христос же невидимый стоит, принимающий исповедание твое. И более того, я скажу так, что все эти длинные исповеди, я много раз об этом говорил, связаны с тем, что человек забыл, что он перед Христом говорит. Понимаете? И Христу главное. Именно Иисусу Христу, ему лично, а не мне. Вот священник же лишь орудие прощения, но никак не самостоятельная сила. Так же и в проповеди. Разве мы себя представляем? Нет, конечно, мы Иисуса Христа представляем. Мы же рабы Христа, только мы рабы, даже не только, видите, заметьте, апостол говорит, мы же рабы не только Христа, мы рабы ваши. Потому что мы вам рабствуем, как рабы вам служим, говорит апостол. Действительно, например, кончается служба, прихожане разбежались, батюшка остался. Замечали, да? Пока там последнего не разберешься. Вот так и остается. Потому что мы рабы ваши, ради Иисуса Христа, Сына Божия. Знаете, не ради вас. Не обольщайтесь. Вот. Потому что Иисус Господь наш повелел нам быть слугами вашими. Такого повеления получили от Отца Небесного. Вот это действительно то, что говорит апостол Павел. И перед совестью мы всегда показываем Христа. Говорим, это Он спасает. Это Его Слово мы возвещаем. Это к Нему призываем, так? А мы-то кто? Мы грешны, мы не, да? Мы слабые, Он сильный. Мы не можем дать силу. Мы не можем спасти. Помню, как-то отец отцу Артемию ругали, там, говорили, что вот ваши там попы ругаются там, да, на исповеди, там, ругают нас. А вот там добрый протестант пожалел. Отец Артемий сказал, что любой батюшка, даже который ругается, он знает совершенно волшебное слово, которое не знает ни один протестант. Знаете, как он звучит? Господь, Бог наш, Иисус, с благодатью, щедрый, свой человек, любит, простите, чадо такое-то. Ясно, я сын Иерея, власти Его, мне дано прощать, дышать от всех грехов твоих. Вот, а? Прощение грехов не у священника нет, понимаете? Этот дар такой, который не сравним ни с чем. Пересмотр и очищение совести. Немыслимый и абсолютный дар. Итак, и дальше поэтому апостол говорит, потому что Бог, сказавший, из тьмы свет будет сиять, Он воссиял в сердцах наших к освящению знаний и славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть, а откуда благовестие? Оно идет от того же Бога, который сотворил в начале мир. Бог в начале что сказал? Была тьма, да? А над бездной Дух Божий носился над водами. И Бог сказал, да будет свет. И Он сотворил видимый свет, который мы с вами видим. И люди смогли ориентироваться в этом мире, который Бог создал для них. Но тот же самый Бог, который зажег свет в самом начале вселенной, и Он дал теперь невидимый божественный свет через Иисуса Христа. Теперь мы можем разобраться внутри себя. Если видимый свет дает возможность ориентироваться нам в видимом мире, так? То невидимый свет дает нам возможность разобраться в мире невидимом, в нашей собственной душе. Который, как вы понимаете, прожектором не просветишь. И даже рентген ее не берет. Вот. И только невидимый свет самого Бога, а Он дал нам познать и славу Божию, познать нам Господа и познать нам самих себя. Итак, Феофан говорит так, это слово сияет свет в сердце верующих. Принимающие ясно видеть начинают неописанную славу Бога беспредельного в лице Иисуса Христа. Лицо Христова дает ясно уразуметь, что Бог превеликий и предивный, есть сердобольный Отец наш. Логика очень интересная, да, у тебя, у Феофана? Раньше мы знали, что Бог могучий владыка. Знали это, да? Знает любой человек, что есть некая страшная, справедливая, могущественная сила, да? Кто-то есть, какой-то алкоголик там. Вот. Но они не знали, что ему есть до нас какое-то дело. А теперь Христос пришел, и стало ясно, что Богу до нас очень даже есть дело. Да? А Бог совсем не является Богом Осипова, который безразличен к своим творениям. Бог очень не безразличен то, что мы с вами делаем. Да? Бог ревнует нас, когда мы уходим от Него. Бог жалеет нас, когда мы погибаем. Бог вытягивает нас из тьмы и наказывает, если мы уходим во тьму. Понимаете, да? Бог над нами трясется. Вот как Господь сказал, да? Я сколько раз хотел вас собрать, как курица собирает цыплят под крылья. Бог курица, которая цыплят под крылья собирает. Да? То есть к себе в объятия собирает. Заботится, трясется над нами, согревает нас и бережет нас. Кто раньше это знал? Никто. Действительно, люди считали себя, что они огромные, они сироты в этом мире. Но Бог сказал, что нет, во Христе мы видим, что мы не сироты, да? Бог теперь наш Отец, который нас просто так не забросит. И какие совершенства Божьи отражаются в этом лике Христа? Тут и благость беспредельная, и правда бесконечная, тут и премудрость недомыслимая, и всемогущество неизмеримое, тут и промышление всепопечительное, и невседержительное, и всеобъемлющее. И престолит Троицы таинство святоносно отображается в этом лике. Отец благоволил, Сын совершил, Дух Святой, совершенный в Сыне, довершает верующих. Ибо мы через Христа познаем Отца, а также через Духа приводимся ко Христу. Вот какой свет познания славы Божьей в Христе Иисусе воссиял в мир через воссияние сердца верующих. При сиянии этого света мы видим не чувствами подлежащие вещи, но самого Бога через Христа. Здесь вопрос возникает такой, а что же, каким же образом проявляется свет? Свет через познание, то есть то, что мы разобрались, появилась некая возможность понимать, почему некоторые люди, почему люди без Христа не понимают. Во тьме, понимаете, ориентации нет на местности. Свет Евангелия дает возможность ориентироваться. Но это свет только начальный. Свет становится все сильнее и сильнее, как говорит Писание, пока не начнется ясное утро. А человек, который старается в добродетелях преуспевать, он постепенно начинает видеть Бога непосредственно, лично, лицом к лицу. При условии чистоты сердца. Прямо, лицом к лицу, видит Бога. Это главная надежда христиан, да? Что Бога увидим мы всегда лично, своими глазами. И увидеть его можно когда? Не только в будущем, но и в нынешнем веке. Можно и сейчас Бога узреть. Послави его. Но имеем мы это сокровище в глиняных сосудах, что превосходство силы было Божьей, а не из нас. То есть вот это огромное богатство благодати, это немыслимую силу, могущество мы имеем в глиняных сосудах. То есть апостолы сами были в немощи, слабые, да, необразованные, неграмотные. Вот, а в внешних испытаниях там не приезжали на 600 мерседесов, там, да, то есть, а приходили пешком, обижаемые, их там пороли на глазах у всех, там, да, позорили, им там, их обвиняли, клеветали на них. Они спокойно жили, понимаете, а они говорили, мы в глиняных сосудах, чтобы никто не сказал, что такие апостолы были такие, риторы, великие, там, проповедники, нет. Глиняные горшки, ну, в горшках, понимаете, сокровища в горшке, глиняный сосуд. Вот, действительно, Дауд говорит так, представьте себе чудо, говорит, если бы даже те испытания, которые выпали бы на апостолов, попали бы на сосуд, сделанный из алмаза, он бы и то бы разбился. Вот. Но представьте себе, глиняный горшок, который бьют, кидают, бьют только чергой-то, да? Вот, он трескается и вдруг зарастает. Видите? Что бы он сказал? Сказал, что внутри какая-то могущественная сила действует, да? Так вот и апостолы, да? У них вот это немыслимое богатство силы было, чтобы слава была Богу, а не им. То есть, чтобы никто не мог здесь даже подумать, что хоть какая-то человеческая сила действовала. Вся церковь построена на нечеловеческой силе, на самом деле. Это человеческие расчеты, они проваливаются. Только нечеловеческая сила Божия, она может это сделать. И мы во всем мы угнетаемые, но мы не стесняемся. Нас не стесняют. Апостол причисляет, как горшок бьет. Нас во всем угнетают, но при этом никак не могут стеснить. Ну, то есть понятно, да, как действует сила. Внешне апостолам всеми силами мешали проповедовать там. Начинает апостол Павел проповедовать, там 1-2-3 дня проповедовал, пришли иудеи, скандал устроили там, да. Мало скандал, они там побить камнями пытаются, там, да, убить пытаются. Апостол не остается, а он что делает? Он бежит дальше. Приходит в следующий город, там проповедует. Там его приходит, он дальше проповедует. Нам стесняют все, да? А мы не стесняемся. Мы сохраняемся. Мы не удумеваем, но не впадаем в недоумение. То есть мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. То есть у нас бывает не только в сравнении, нас изнутри подводят люди. Здесь на самом деле интересный такой момент, во всем скорбящие или стесняемыми будучи, мы не стесняемся. Это речь об внутреннем стеснении сердца. То есть нас бьют в самую болезненную вещь, да, нас друзья предают. Нас подводят даже наши братья. Поэтому апостол говорил, что одна из самых главных бед, которые у него было, это беды от лжебратьев. что самые близкие люди его подводили. При этом он не стесняет, в каком смысле? Там говорит, ну и что же делать? Встали, пошли дальше. Ударил близкий человек, ну и что теперь делать? Да и Христа предал же Иуда, один из двенадцати, да, и все разбежались, и Петр отрекся. Ну ничего. Вот поэтому нам причиняет скорбь, уязвляет душу, рано носит сердце. Мы, но это не захватывает нас. Мы не бесчувственны к этому скорбям, но Бог при этом посылает такую ширину сердца нашего, что оно не душит нас. То есть, несмотря на то, что нас только что подвели, мы продолжаем дальше. Вот встали, предали нас, и в этот же день мы пройдем дальше. Вот вы можете себе такое представить? Знаете, вот после жуткого стресса, жуткого предательства и подлости по отношению к тебе, сразу через несколько минут пойти дальше проповедовать. Вот это могущество, так ведь? У нас человек там выбивает его на многое, там, да, может там месяцами в стрессе лежать, так? Вот. А здесь апостол, да, ему больно, жутко, но, а он идет дальше. Потому что в силе, внутри немыслимая сила, понимаете? Она как бы бьет такой внутренний кипящий это, как котел внутри, да, Святого Духа, который льется дальше. Человек не может удержать его. То есть он, несмотря на то, что ему больно, он видит, что у него сил хватает дальше нести слово. Это немыслимая внутренняя духовная сила, которая действует в апостолах. А мы преследуем, но не остаемся позади. То есть нас гонит. Вот, нас гонит, но мы не останавливаемся. Нас не оставляет Бог. Ну, не только Бог не оставляет, да? Но при этом, несмотря на то, что нас гонит и преследует, даже люди нас не оставляют. Даже люди находятся, те, которые с нами. Да? То есть мы все равно, несмотря на то, что нас преследуют и мешают нам, несмотря на это, все те, кого совесть загорелась, они к нам пристают. Несмотря на то, что это опасно, понимаете? Несмотря на то, что это, как кажется, что-то совершенно ну, нелогично даже, да? Ну как же там становиться на сторону того, кого только что там побили или казнили? Остановится. Недаром там в одной из пьес было сказано, что когда на арене Колизея убивает одного христианина, с галереи уходят два новообращенных. Так вот и происходит, да? И дальше апостол говорит так. Нас низвергают, но мы не погибаем. Да, здесь апостол дает нам повышение дойдет. Да? То есть, бывает так, что враг нас совершенно повергает до долу, торжествует победу. Но мы, оказывается, целы живы. Пример самим был Павлом, когда Павла выволокли за город Листру и побили камнями до смерти. Как казалось. На самом деле он не умер, а встал, Господь его исцелил, он встал и пошел дальше проповедовать. То есть совсем, сказал, что вообще невероятно, а встал и пошел. Здесь и Феофан говорит, представьте себе, говорит, сосуды, которые вообще буквально расстреляют из пушки, а он целым остается. Итак, всегда мертвость Иисуса Христа в теле переносящая, чтобы и жизнь Иисуса в теле нашем была явлена. То есть смерть Господа Иисуса являлась в теле, чтобы и жизнь его явилась в нас. Что значит мертвость мы носим в нашем теле? А дело в следующем. Здесь апостол дает общее правило. Дело в том, чтобы войти в царство, необходимо терпеть ради Господа. Вот Господь терпел, нам велел. Знаете, есть такая русская поговорка. И правильно. Дело в том, что когда мы страдаем ради Господа, в нас является сила крестной смерти Господней. В том смысле, что мы сражаемся с дьяволом, так как Господь сражался с дьяволом, и силой Христа Господня побеждаем дьявола в себе самих. Понятно? Зачем это Бог делает? Как вы думаете? Чтобы было нас за что награждать. Конечно, на самом деле Господь нас побеждает. Но и нам нужно приложить все силы, чтобы Господу можно было по справедливости нас наградить, как победителей князя тьмы. Представляете? Лично сатаны. А у Бога все всегда полная справедливость и полное милосердие. И то, и другое. Поэтому мы говорит апостол, мертвость Иисуса, Господа Иисуса в теле переносим, чтобы и жизнь Иисуса в теле нашем была явлена. Вот как Господь умер и воскрес, так вот и в нас является жизнь. Жизнь является здесь. Потому что мы встаем, несмотря ни на что, потому что эта жизнь как бы несет нас, да? Человек падает на надломленный, но его надлом управляется, да? Вот, знаете, как в фильмах там, да? Там терминатор стреляет, он там встает и идет дальше, да? Так вот апостол наполнен этой жизнью, а их вроде сразило, он встал и пошел. Это проявление чего? Сила воскресшего Иисуса Христа. Так вот это мощнейшая вечная жизнь действует. Но это только предначинание будущей жизни. Здесь Даус говорит, не думай, говорит, что здесь только идет о нынешнем веке. Нет. Вот этой силой, являемой в апостолах и в святых сейчас. Это что такое? Это силы, которые проявятся во всей полноте, когда наши тела из могилы Господь поднимет. Когда мы вечно во плоти будем жить. То есть подвиги святых о чем свидетельствуют? О вечной победе над смертью. Есть замечательный пример, он вроде у Афанасия Великого, он говорит так. Как доказать, что Иисус воскрес из мертвых, победил смерть? А очень просто, говорит, посмотрите на христианских мучеников. Если раньше, говорит, даже патриархи, праведники боялись смерти панически, например, Авраам, да, у нас многие соблазняются, почему там Авраам не стал за жену бороться, когда у него фараон ее отобрал. Помните, может быть, эту историю, да? Вот. Ответ простой, он боялся смерти, просто боялся смерти, шкурно. И Писание за это не осуждает, знаете, да, почему? А не было надежды на воскресенье, понимаете? Надежда на воскресенье была дана только воскресением Иисуса Христа. А так было надежда, что когда-то, неизвестно как, Бог вмешается и что-то сделает. Что мы не знаем? Как? Мы не догадываемся. Может быть, что-то с телом сделал, не знаем, понимаете? Поэтому человек боялся панической смерти, даже праведник, да? И Бог не осуждает его за это, понимаете, да, почему? Потому что, когда смерть не побеждена, она действительно как ужасный дракон. Афанасий Великий говорит, представьте, живой дракон страшно живет около города, он набрасывается на всех. Станешь ли ты дразнить его? Представьте себе, пришел великий герой и убил дракона. И тогда любой житель этого города, который раньше боялся дракона, может подойти, плюнуть в него, сплясать там джигу на его костях, там, да? Потому что и все видят, когда видите, что лежит дракон, а на него сверху пляшет, вероятно, он мертвый, так? Вот. Если вы видите, дальше говорит он, даже маленьких детей, которые с радостью идут на смерть ради Христа, о чем он говорит? Смерть убит. Понимаете, это явление этого силы воскресшего Иисуса, это прямое явление силы Христа. Мученичество вообще нельзя понять без вмешательства прямого Бога. Понимаете, да, почему христиане праздновали всегда, как великие праздники, день казни мучеников? Это день особого немыслимого вмешательства Бога. Когда Божья сила воскресшего Иисуса, она являлась в мучениках так, что они пели под пытками, будучи в полном уме и ясной памяти. Переполнены божественной жизнью, понимаете? Поэтому для христиан, собственно, никогда мученичество не было трагедией. Там трагическая смерть мученика, там, или погибшие трагически погибшие опытинские монахи. Фраза для христиан была немыслимая. Торжественно родились для вечной жизни свидетели Христа на Пасху в Оптиной. Вот правильный подход христиан. Понимаете, да? Торжественно родились для вечной жизни. Вот и есть, на самом деле, истинная победа. Поэтому Златоуст говорит, кто не верит, что Иисус умер и воскрес, такой пусть уверится в истинном воскресении в виде нас, ежедневно умирающих и воскресающих. Итак, здесь что интересно, что вот эта смерть, которая проявляется в нас, она, вот это страдание должны быть что-то, должны быть они сделаны, они должны быть в нас выбивать все грехи. Здесь очень интересная мысль, которую нужно из этого вывести для нас лично. Страдания могут быть ломающими, спокойно, так? Но страдания могут быть и усиливающими человека. Даже такая поговорка была, помните, да? Как тяжкий мулат, круша стекло, крепит булат, помните, да? Вот. Действительно, здесь, когда мы во Христе, любые страдания, заметьте, любые страдания, то мы только усиливаемся. Например, наказал Бог нас за наши грехи. Что сказать? Слава тебе, Господи, во имя Господа терплю, так? Получили мы, страдаем мы за доброе дело. Слава Господу Иисусу, что ты дал нам честь за себя пострадать. Помните, когда апостолов выпороли, они шли славе Бога, что он дал им такую честь пострадать за его имя. И поэтому, почему так делается? Намеренно так устроил Бог, чтобы сокровища, скрытые в нашем глиняном теле, слово благовестие и благодать, беспрепятственно делалось достоянием нашим, чтобы мы вкушали силы их, через это приобщались к жизни Иисуса Христа. Сосуд слишком крепкий и крепко закрытый, мешал бы узнать, что в нем, а хрупкий и постоянно дающий трещины, которые при этом немедленно заделываются, неминуемо обнаружить, что в нем оказывается. Понятно, да? Поэтому, если ради Господа терпим и встаем, потому что некая сила поднимает нас, да? Значит, что? Значит, у нас сила Божия воскресшая действует. Таким образом, мы все время приучаемся все меньше и меньше доверять себе, все больше и больше полагаться на всемогущего Творца. Знаете, насколько это не похоже, да, на обыденную жизнь людей, которые привыкли там жить просто по неким внешним нормам, опираться только на себя. Совсем другая, да, жизнь. Всегда ведь мы живые, непрестанно в смерть предаемся из-за Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса была явлена в смертной плоти нашей. И здесь повторяется так, что здесь вот эта жизнь Иисуса проявляется в смертном теле, мы поэтому предаем себе на смерть от Иисуса. Он повторяет усилие этой мысли, но проявляется она еще и в чем? Проявляется даже, кстати, в прямом смысле, в животворной силе. Василий Великий говорит, посмотри, говорит, на мертвые кости мучеников. Лежат мертвые кости, да? Прикасается к ним больной, выздоравливает. Кстати, все, вы к трупам, часто касаешься истории выздоровления. Никакого толка, понимаете? А здесь мертвые кости, и вдруг жизнь идет из них. О чем она говорит? Что в них жизнь Иисуса льется, да? Немыслимая, полыхающая жизнь изливается даже из костей умерших мучеников. А так же было при апостолах, да? От их прикосновения выставлялись больные, восставали мертвые, да? Изгонялись бесы. Немыслимая сила исходила из их даже плоти. Но это говорит и о воскресении. Потому что, говорит, мы это сделаем в надежде на воскресение. Наше тело, пропитанное воскресшей силой Господа, силой воскресшего Господа, оно будет восстановлено этой силой. Да. Когда Иосиф снимал тело Христа с креста, можно поставить тело на церкви? Пойдем, нет. Никак? Тело церкви, оно... Но у нас нет разрыва между смертью и воскресением Христа. Понимаешь? У нас и так кресту твоим поклоняемся владыка, и с того воскресенья твоим славим. У нас нет разрыва в почитании креста и воскресения. Мы в кресте уже видим воскресение. То, чего Иосиф не видел еще. Нет, нет, нет, она никогда не бывает бездушная. Душа, церковь, дух. Итак, можно здесь, но здесь, конечно, идет еще прямая мысль какой-то, что раз мы готовы, нас все время с готовностью даем свою жизнь на смерть ради Христа, очевидно, мы надеемся и обратно получить. Понимаете, да? Потому что апостолы нормальные, практичные, прагматичные люди. Они никогда без дела ничего не делали. Вообще христиан совершенно прагматичная религия. Мы даем жизнь свою в руки Господа, чтобы нам он ее вернул. Мы знаем даже, что все волосы он посчитал. Зачем? Чтобы по счету вернуть. Понимаете, да? В день воскресения. Мы полностью доверяем Господу, что он вернет нам наше тело целиком. И не просто целиком, но оно будет переполнено Иисусовой жизнью, да, и силой Бога, и жизнью Бога, льющейся через тела. Поэтому праведники будут светиться, как солнце в Царстве Отца Небесного. И Феофан Затворник еще вводит такую мысль. Спасительной жизни Иисуса Христа нельзя иначе стать причастником во всей силе, как через пострадание к Нему. В крещении мы спогребаемся Ему таинственно, а в жизни потом прибиваемся к кресту живоносному дереву страданий, смертью, через невольные страдания, произвольные лишения или разного рода подвиги самоотвержения и самоумершления. И через эти мертвенности или умирания Господа Иисуса ради, и сила жизни Его является в нашей природе. Другого пути нет. Один он, тесный и прискорбный. Утешительная жизнь, довольствие и утеха доставляется, поставит людей вне причастников жизни Христовой. Да? Кто хочет жизнь всю свою прожить в удовольствиях, он ничего от Иисуса не получит. Один католический автор сказал очень хорошую мысль. Говорит, если ты видишь, стоит крест, да, деревянный, замуй, покосившийся, такой грязный, без распятого Иисуса. Вот, стоит где-то завалившийся в углу, никто на него не смотрит. Знает, это твой крест. Понятно, да? Он приготовлен для тебя, чтобы ты на нем пострадал, чтобы стать участником воскресения. Поэтому надо приучать себя страдать ради Христа. В том смысле, что не только добавляй к себе страдания Христа ради, хотя ты и это делали. Да, а главное дело другое, что все страдания для начала, это все очень просто. Переносите ради Господа. Ради Господа Иисуса терплю. Так и проговаривать. Понятно? Вот, чтобы таким образом эта сила Иисуса в нас начинала действовать. Это все дело проверяется экспериментально, мы увидим, как это действительно реально делается. Так что смерть в нас действует, а жизнь же в вас. Интересно, да? То есть мы скорбим, и в нас смерть действует. То есть мы видим, что вот эта скорбь, беда, да, несчастье действует в нас, говорит апостол. Зато в вас жизнь, говорит он. То есть мы страдаем, чтобы вам было хорошо. Какая связь? Очень просто. Мы Евангелие вам дали, и вы видите преображающую силу Евангелия в вас. Да? То есть страдания апостолов привели к тому, что вы стали причастниками Евангелия Христа. Это неизбежно так происходит. В силу воли Господней. И поэтому Фотий говорит так. Скорби, страдания и смертоносные беды действуют в нас, а вера и благочестие, в которых истинная жизнь в вас. Жизнь же есть вера с благочестием, потому что через нее покупается нетленная, нескончаемая, вечно блаженная жизнь на небесах. И Феофилак говорит так: мы в опасностях, а вы же из этих опасностей собираете плод жизни. Верую в проповедуемое нами Евангелие, через которое веру начинаете жизнь жизнью. А, ну, кстати, здесь тоже есть такой момент. Обращали внимание, может быть, что часто, или не знаю, может быть, тут есть люди, которые общались с исповедниками. Есть такие? С теми, кто за имя Христова сидел в тюрьмах. Вот. Мне приходилось в своей жизни общаться с такими людьми. Вот, и их слово, знаете, убедительнее моего, между прочим. Слово того, кто ради Христа сидел в тюрьме, несколько убедительнее, чем просто слово человека, который говорит о Христе. Согласитесь, так ведь? Как хорошо сказал Паскаль, ну, тот знаменитый Блез Паскаль, да? Он говорит так, что мы даем, мы верим только тем свидетелям, которые дали себе перерезать горло. Вот. Действительно, слова апостолов, они потому и достоверны, что ради нее на смерть пошли. Согласитесь, что за ложь сознательный человек, вменяемый человек на смерть не пойдет. Имеющий же того духа веры по написанному, я поверил, потому я и говорю, и мы верим, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса и нас с Иисусом, через Иисуса воскресит и поставит около с вами, вместе с вами. Все же из-за вас, что благодать умножившись через весьма многих, благодать явилась в изобилии, слава Богу. Поэтому мы, говорит, как говорил царь Давид, верил к тем же возглаголам. Я верю, потому и говорю. И поэтому, как и написано было Давидом, так и мы. Сначала верим, потом мы говорим. Помните, мы говорили, что есть лживый путь, с которого начинается отступление. Человек отделяет себя от говоримого, так? Одно я говорю для публики, а другое я верю в себе. Апостол говорит, нет, говорит, мы не так. Мы сами верим, потому и говорим. Как и говорил царь Давид. Моя вера – источник моих слов. Я сам в это верю, потому и сам это говорю. Я доверяю, в смысле, ну, заметьте, что верю не в смысле признаю существование. Апостол, на самом деле, в этом смысле, вряд ли был верующим человеком. Я не думаю, что апостол Павел верил в Иисуса Христа. Он ему верил, а в него ему не нужно было верить. Потому что он его глазами в лицом к лицу видел. Понимаете, да, в чем разница, да? Вот нам с вами бывает, надо, нужно поверить в Христа, да? То, что мы его глазами не видели. Павлу не нужно, он его видел. С этого все началось, помните, да? Он же его поймал на пути в Дамаск. И потом много раз он его видел. Он регулярно его встречал. А сколько раз у апостола, да, встречается, что Христос явился в восьми, он сказал, иди там, проповедуй, не умолкай, у меня много еще людей в этом городе, там, да? Я тебе надлежит еще и в Рим поставить. И много раз так было. То есть, поэтому здесь, когда апостол Павел говорит о вере, чаще всего он говорит о доверии Богу. Доверие уже, вера не признание существования. А потому что вера признание существования, она слишком мала для апостола. Поэтому апостол говорит, я доверяю Богу, потому и говорю. То есть мое слово построено на доверии. Такое есть удивительное чувство, когда ты чувствуешь, что тебя рука несет некая. Невидимая, могущественная, могучая рука несет на тебя все время. Кроме греха, конечно же. Вот. Когда ты этой руке вверяешься, в руке Бога, вот тогда ты можешь говорить. И тогда твое слово будет доходчиво. И вот что я говорю. Что зная, что воскресивший Господа Иисуса и нас через Иисуса воскресит и поставит вместе с Ним. Я доверяю, что эти страдания, они, во-первых, не навсегда. А во-вторых, они принесут огромный плод. Раз Бог Отец воскресил своего Сына Иисуса Христа через Святого Духа, то Он же через Иисуса и нас с Ним воскресит вместе. Вот что такое воскресение нас из мертвых, наших тел? Это наше соучастие в воскресении плоти Христа. Христос во плоти воскрес, так? Значит, вот это тело будет воскрешено. Понятно, да? Кем? Тем же Иисусом, который воскрес из мертвых. Вернее, Богом Отцом через Иисуса Христа в Святом Духе. Это причинно-следственная связь, да? Причина воскресения Христа, следствие нашего воскресения. Поэтому я вверяю Богу себя в этом отношении. И в надежде, в этом доверии Богу, при расчете на воскресение мертвых, я и произношу все свои проповеди и дела. То есть апостол принципиально отказывался от земных целей. Ему всегда было интересно, что будет после воскресения. Это ему гораздо было интереснее. Но это и логично, да, Катя? Какой смысл вкладываться во времянку, а когда тебе вечно нужно жить? Поэтому, говорит, я поэтому и говорю, и проповедую, у меня этот дух веры присутствует во мне. А поэтому говорит апостол, и пусть смерти разные кругом, мы веруем, что нам принадлежит жизнь, которую никакая смерть не сможет похитить. Мы стоим в дерзновении, мы стоим в обладании этой жизнью и не боимся смертей. С дерзновением ведем слово дело благовестия. Итак, ведь все из-за вас, чтобы благодать, умножившись через весьма многие, благодарение явилось в изобилии, славу Богу. Зачем все это было? Дело в том, что Господь воскрешает нас из мертвых, чтобы мы вечно прославляли Его перед Его лицом. Дело в том, что нормальное состояние человека – славить Бога. Это норма. Как и ангелы не устают славить Бога непрерывно, да, в небесах. И в этом их счастье, в этом их радость. Также и нам належало, по замыслу Бога, участвовать в вечной славе Бога. Через нас Отец славит своего Сына, через нас Сын славит Отца. И слава Божия, когда мы прославляем Бога, хвалим Его и благодарим Его, таким образом в нас проявляется Его сила. Потому что благодарить Бога без Бога невозможно. Так было в начале, люди от этого отпали. Они стали славить, но только самих себя. Оттуда возникло тщеславие, да? Ложная слава. Но Господь своей смертью, воскресением и верой возвращает нас обратно. И Он дает нам возможность вечно славить Бога. А как говорил Давид, «Воспою имени Твоему вовеки». Вдумайтесь, да? «Я буду вечно петь перед Твоим именем». Воспевать Твое имя в веках. То есть бесконечные века проходят, но Давид стоит перед Богом и славит Его лицом к лицу. Это вот удивительно, да? Вот предельный покой, да? Когда человек стоит перед самым, уже стоит на пределе вселенной, так? Он стоит лицом к лицу к Богу и вечно прославляет Его, забыв обо всем остальном. Разве это не счастье? Найти абсолютную полноту, да? И в нем найти все остальное, на самом деле. Ведь святые, они смотрят только на кого? Только на Бога, знаете, да? Но нас-то они слышат. Замечали? Святые помогают? А почему? Они в Боге нас видят, понимаете? Именно в Боге они видят нас и видят наши нужды. В Боге проявляется немыслимая любовь ко всем. Собственно говоря, истинная любовь только так и получается, когда мы в Боге учимся любить и людей. Итак, поэтому, говорит, чтобы все это делается ради того, чтобы больше и больше людей, через многих людей благодарение, оно явилось в изобилии, в славу Бога. Чтобы Божья слава явилась в других людях. Поэтому апостол проповедует, заметьте, даже здесь очень интересная мысль у апостола. Я проповедую, говорит, не успокойся. Говорит, все для вас, говорит, зачем? Чтобы через вас слава Божия проявилась. Вообще для Библии всегда слава Божия на первом месте. Возвещаем имя Божие, зачем? Чтобы слава Божия была как можно больше людей. Людях. Итак, потому мы не унываем, но если и внешний наш человек портится или тлеет, но тот, который внутри, человек, он обновляется днем, день ото дня. Есть у нас, мы на самом деле двойные люди, знаете? Есть внутренний человек, есть внешний человек. Причем интересно, с чем это связано? Дело в том, что как это можно писать? Представьте себе гусеница, которая превращается в бабочку, в коконе постепенно, да? Внешне осталась все равно гусеница, так? Внутри уже постепенно перерождение идет. Вот что происходит с крещенным? Крещенный человек, он похож на гусеницу в коконе. До крещения человек свободен, как гусеница. Ползает, жрет там всякую там, вот, капусту, там, да? Вот. А потом крестили. Что крестили? Значит, закутали. Заметьте, внешние нормы, да? Они, как говорят часто, христианство ограничивает человека. Да. Как кохон ограничивает гусеницу, да? И происходят какие-то непонятные процессы внутри. Даже самой гусеницы непонятные, да? Процессы болезненные. Я думаю, что гусеница неприятна. Внутренне происходит полная переделка внутреннего устройства, да? Внешнее ограничение. Внешний человек живет как-то непонятной жизнью. Ограничение, так? А внутри там постепенно вырастают крылья, так? А потом кокон разрезается. Происходит смерть, потом воскресенье, так? И вот тогда вылетает бабочка. Вот. Так же это и здесь происходит. Апостол говорит, внешне человек день со дня тлеет. Ну, как гусеница. Они, вот внешне, то, что не войдет в бабочку, оно сгнивает. А внутренне день со дня обновляется. Внешние страдания, если они во имя Христа переносятся, они усиливают душу. Как мы об этом уже договорили. Они делают человека более могущественным. Силой Божией. Все более доверяющим Богу, менее доверяющим себе. А внутренне обновляется верой, надеждой и ревностью. Как говорит Златоуст, чем больше страдает тело, тем больше душа имеет благих надежд, и тем больше просветляется, как золото. Много искушенных действием огня. Почему больше имеет надежд? Да здесь возьмем даже простую корысть. Если мы больше пострадали за Христа, значит больше наград будет. Понимаете, да? Обычная корысть. Для очень многих это было хорошо иметь в виду, понимаете? А то сейчас будет такое сверхзвуковое какое-то православие. А здесь давайте будем объективны. Действительно, Бог награждает за страдания, ради него перетерпленные. Вы ради него потерпите, больше наград получите. Поэтому и Господь повелевает радоваться во время скорбей. Зная, что за них будет награда. Радоваться не потому, что мазохист, так? А радоваться тому, что, ну что ж, прибыточек, однако, прибыточек. Ну как, представьте себе там, возьмите, например, да, это, конкистадоров или каких-нибудь там авантюристов, которые за золотом там в дальние страны ходили там, да? Да, им тяжело, трудно, да? А еще на горбу такой там мешок, да, там, сколько слиток золота приходится тащить. Тяжело там, приходится там отбиваться этих змеюк, которые под ногами ползают. Зато довольны, чем тяжелее, тем лучше, да? Наград-то больше становится. Знаете, добыча-то больше становится. Вот так и христианин. Да, скорби много, тяжело, конечно. Зато наградка-то растет. Понимаете, да? Я специально сделал, чтобы у нас иконы написали с местным дворцом, да? Который мы строим в небесах, при помощи здесь вот этих трудов и скорбей. Как Фома строил, да, для Гундафара царя. Вот так мы потихонечку строим себе дворец. Награды все больше. Чем больше скорбей ради Христа. Почему нельзя роптать во время скорби? Догадываетесь? Конечно. Во-первых, ничего не получили. А страдания так, кроме страданий. А страдания так вышли. Понимаете? Зазря профукали хорошую финансовую операцию. Понимаете? Да. Праведная корысть по строительству небесного, она должна быть на основании любви. Какая есть, такая есть. Не заморачивайся. Послушай, сейчас не надо сверхзвуковых добродетелей. Есть все, Евангелие прагматично. Есть три степени святости, да? Низшая святость раба, который боится наказаний. Низшая, ну хорошая, тоже хорошая. Человек безобразие прекращается из-за того, что боится наказаний. Повыше святость, тоже хорошая. Корысть, кстати, выше, чем у раба. Так, наград хочу. Маловато будет. Хорошая, нормальная православная лозунг, между прочим. Вот. И, наконец, высшая степень такая, по любви. Но все постепенно, все в своем порядке, не надо прыгать. Сейчас мы начнем говорить, ой, только по любви. Да не получится у тебя столько по любви. Не обольщайся, не... чтобы на прагматичные обоснования. Хочу больше награды. Понятно? Ну, как нормальный бизнесмен, нормальный бизнес-расчет. Любовь происходит потому, что ты видишь, кто тебе дает. Понятно? Вот тогда это получается любовь. Вот ты видишь, кто тебе дает, какой щедрый Господь тебе дает. Вот ты в него, в его лик вглядываешься. Сначала ты, ну, грубо говоря, кто такой раб? Раб видит бич, который бьет, да? И он от него отскакивает. Пока он Бог воспринимает как бич, который лучше бы не получать, так? Раб, да, вот наемник что делает? Наемник видит руку на грудь драгоценными камнями. Камушки-то какие! Побольше, побольше, побольше, да? Вот. А потом он поднимает глаза и говорит, а кто же это мне дает-то? И вот, и тогда он становится сыном, понятно? Но если ты говоришь, давайте сразу на сына посмотрим, да никакой, какой сын, возьмите на мальчик. Обычный человек, какой там по любви, да какая-то любовь. Там написано было, что нет, не может быть основанием. Это современная попытка исказить Евангелие. Я скажу так, все очень просто. Евангелие очень прагматичная, простая книга. Рассчитана на обычных, реальных людей. Господь нас сотворил и очень хорошо знает, в каком состоянии находимся. Понимаете? Он об нас не обольщается. Понимаете, он не считает, что мы все такие самоотверженные, жертвенные люди, которые готовы ради одной любви работать. Он знает, что такие есть, но их очень мало. Он знает, что людей у нас очень много таких, немножко скотининых, которых бичом нужно делать, да? Есть много крестолюбивых, которых надо покупать. Вот. И он знает, что через все это он к любви приведет. Понятно? А потом мы начинаем сразу говорить, давайте с любви. Да не получится с любви начинать никогда. Не получится, не обольщайся. Человек, не знающий реально опыта богообщения, не знающий реально наказания Божьего, не знающий, как реально Бог награждает, человек Бога-то просто не знает. У него вместо любви происходит такая иллюзия. Я так люблю Бога, у меня такое чувство к Богу, да? Вот, чувство, знаете, до первого искушения. Это то самое, о чем в Евангелии Господь говорит. Семечко на камушках выросло. Сначала быстренько выросло, а потом солнышко подошло, это быстренько засохло. Поэтому эти люди с сентиментальной любовью обычно далеко не идут, между прочим. А те люди, которые нормально, а вы как обычные прагматики, живут, они к Христу приходят. Кстати, между прочим, Христос, между прочим, тоже прагматик. Он очень разумный мир тогда сделал, между прочим. Очень расчетливо. Посмотрите, законный мир природы почему работает. Потому что они продуманы все полностью. В этом смысле бизнесмены лучше понимают Христа, чем вот такие веселые философы. Потому что они имеют дело с реальностью, да, а не с фикцией какой-то. Итак, вот, но это обновление, смотрите, само собой разумеется, что обозначенное тление внешнего человека обновляет внутреннее не безусловно, а вот условием благодати, веры, жизни по вере. Ибо обновление не от самого человека происходит, и не от страданий, а от Бога, понятно? А страдание дает возможность Божьему Богу подействовать. Тление внешнего человека или невольно случается, или произвольно устраивается. Но значение и действие его одно. Оно способствует обновлению внутреннего, питая в душе страх Божий, просветляя совесть и отрешая всего сотворенного, от всякого земного пристрастия. Тление внешнего человека, кроме бед и скорбей, совершает еще умолением пищи, питья, сна и отдыха, удалением развлечений чувств через уединение, пресечение заботы, всякое истощение тела, довольство самой крайней мерой нужного, устранение себя от множества забот. То есть, понятно, да? То есть, будет внешнее, когда там внешние испытания, но бывает и самоограничение, то есть посты, подвиги, да, а человек, когда в одиночестве бывает, не ходит там на какие-то зрелища, беспощаден к себе, так, гонит себя постоянно, сам себя гонит. Это тоже то самое тление внешнего человека. Человек бывает часто там, да, как бы себя держит в ежовых рукавицах, так? И вот это тоже такую же, ту же самую роль играет, так? Само по себе, если оно не ради Господа делается, бесполезно занятие. Ты, может, хоть ничего не есть, но если не ради Бога ты делаешь, это будет бестолк. Вот. А если ты делаешь ради Господа, то внутренний человек будет обновляться каждый день. Это мы, наверное, замечали в конце Великого Поста. Замечали? Что к концу Великого Поста на душе легче становится. Резко причем. И при этом такой порядок жизни предполагает зарождение внутреннего человека. Предполагает, что не прямо указывает на него. Ибо это можно сделать внешне. Настоящий внутренний человек есть благодатью рожденный, ею воспитываемый и обновляемый. Когда это есть, то тление внешнего человека необходимо требуется. И только в этом случае тление сие способствует обновлению внутреннего. А без всего, через тление внешнего человека никогда не обновляется настоящим образом внутренний человек. Понятно, да? Если человек уже родился и постепенно растет внутренний, то есть добродетель в нем усиливается, то тление человека просто необходимо будет требоваться. Или внешний, или внутренний, или, а чаще всего и то, и другое вместе. Кстати, именно поэтому апостол Павел, несмотря на все эти скорби, так, заметьте, он еще и на себя и посты накладывал. Бдение накладывал. Представляете, да? Вас гонят, вы в тюрьме, да вы еще до постности наложили. Здорово, да? Апостол Павел потом нужду требовал, имел, понимаете? И дальше апостол говорит так. Ибо мгновенное легкое угнетение, легкое страдание наше по преимуществу, в преимущественную вечную тяжесть славы производит нам. Здесь апостол говорит так. Страдание, оно мгновенное и легкое на самом-то деле. Действительно, здесь есть рожавшая женщина? Наверняка, да? Вы сейчас как сильно страдаете из-за болезней, которые были во время родов? Да забыли, наверное. То есть как память-то помните, да? Но душу не рвет, наверное, так? Воспоминания-то. Или не так, барышня? Как лучше. Да, вот. Хотя страдание было, да, но оно было мгновенно легкое, даже на земле. То же самое касательно страданий внешнего человека на земле, здесь. Оно, как говорит апостол Павел, маленькое и легкое. Кстати, вот апостол Павел сам-то уж, кто-кто страдал, да, как он там, в тюрьму побивали камнями, трижды избивали палками, он тонул, да, потом ему голову отрубили, в конце концов. Но для него это было маленькое и легкое страдание. Оно приводит в результате вечную и тяжелую славу. Вот интересное выражение, вечная тяжелая слава. Бремя славы такое выражение, да, интересное. Немыслимая тяжесть славы. В смысле, огромность славы, которая порождается. Как говорит апостол в другом месте, в послании к Римлянам, он говорит так, я думаю, что нынешние мои легкие страдания несоразмеримы с той славой, которая откроется в нас. Хотя связано как причина следствия, да? Маленькое страдание порождает вечную славу. И Даут говорит так, смотри, как он отнимает силу скорби настоящей жизни, когда настоящий предполагает будущему, а временно вечному, легкое, полновесному, скорбь славе. Все дело полагает он на надежде. Внешние скорби веры и благодати поставляет страдающего в тесное общение страдания и смерти Христа. А того они и бывают проводниками и жизни Христа, обновляет внутреннего человека. Но тоже общение в страданиях и смерти Христа прославлено уже, служит основанием прославления и страдающих его ради. Отсюда следует, что скорби, обновляющие внутреннего человека, служат вместе залогом вечного прославления. Поэтому апостол поставит обновление внутреннее с прославлением вместе с прославлением в будущем. В некоторой причине связи. Они сходятся путем скорби в одном источнике. В прославленном Господе, который умер и воскрес. Поэтому мы страдаем, умираем и воскресаем, получая вечную славу. Но слава несоразмерима, конечно, со страданием, опять-таки. Но будет и при одном условии. Когда мы смотрим, когда мы не рассматриваем видимое, но невидимое. Ведь видимое временное, невидимое же вечно. То есть все эти страдания хорошо работают только при одном маленьком условии. Заметьте. И вы их должны запомнить. Тем более, это будет то, что последнее, что мы сегодня расскажем. Условие такое, что ты должен смотреть только на конец. Только на Бога. На Христа, который воздает славу в Царстве Небесном. Понятно? Несмотрящим на видимое, там, или в русском переводе, когда мы смотрим ненавидимое на невидимое, слово «смотрим» – это не очень точный перевод. Слово «смотреть» дословно означает вглядываться в финишную ленточку. Ну, представьте себе, вот вы бежите там кросс, да? Видите, далеко финишная ленточка. Вы же не будете рассматривать, там, как там на вас смотрят, там, зрители, там, да? Вот. Ты на что смотришь? Чтобы по дороге бежать, чтобы тебя не обошли, чтобы ты к ленточке успеть, понятно? Вот. А иначе никакой победы не будет, так? Точно так же и здесь. Ты должен всматриваться в этот предельный конец, в это солнце, которое сияет из-за конца мира. Должен всматриваться ненавидимое, а на невидимое. Вот только в этом условии страдания помогают. Во всех случаях других они ломают. Действительно, есть даже целая наука, часть науки психологии, которая занимается реабилитацией после шока, стресса, постстрессовой реабилитации, да, человека, после шока. С чем она связана? С тем, что человек, когда он смотрит на видимое, он ломается от страдания, он сходит с ума, да, от страданий даже. А он портит свою душу. А наоборот, человек, который вглядывается в невидимое, вот такой человек, он может вылечиться, он может выздороветь. Икумений объясняет, поскольку назвал скорбь легкой, хотя она бывает тяжелой, то объясняет тебе, каким образом бывает легкой нынешняя скорбь. Если говорит, не будем смотреть на видимое, но и на невидимое. Ибо противостоять только тамошнему и здешнему, и увидишь, что все здешнее покажется легким, и все это временное. А то вечно. Вот как на соревнованиях смотрит, так вот и здесь. Пока человек живет, апостол показывает таким образом, что обновляемое духовно, ждущим вечной славы, лежит не только в цели не иметь ничего видимого, но и внимание того на то не обращать. Быть к нему, как бы его ни было. Цель же, куда взорах, минуя все, должен быть вперед туда, где исключительно невидимое. Пока. То есть человек должен вглядываться в Бога и в будущие награды, так? Вот если он вглядывался в будущее, ну все. Там какая разница? Ну что там сделать? Да, ну и что там? Собака лает, ветер носит. Там люди говорят, обижаются. Ой, про меня сказали. Ну и что? Тебе что, валды скачал? Ты на будущее смотри. Нечего тут задерживаться, понимаете? Засиживаться. Там, да? Вот, тебя деньги украли. Ну и что? И, ну при условии, что есть вся надежда туда, в небо. Пока человек живет телом и душою, оплотненной, плотной, да, вещи такой жирной, толстой душой живет, то тогда невидимое кажется ему чем-то призрачно неопределенным, как будто бы несуществующим. Заметьте, да, вот эта вещь, причем не логическая, да, такая подсознательная, да. Человек кажется, ну там что там видимое, там оно невидимое, вернее, там вечное. Да, ну кто же, что там, все живете ради этих выдумок, так? Но все это происходит не от логики, заметьте, да? А исключительно из-за грубости духа. Потому что душа огрубела, оплотнела и не желает подвинуться. Когда приходит благодать и пробуждает дух живущего человека, то в числе первых требований к восприятию новой жизни есть отречение от видимости. От опор здесь. Слышите, опоры здесь. Связи, влияние, расчеты, планы, прогнозы и так далее. От надежды и утех видимыми вещами и лицами подаваемых. И обращение к невидимому, чтобы там положить надежды свои и предметы своих исканий и надежд. Этим требуется жертва кровная, но она необходима. Сознавший это делает себе перелом, как это не больно, приносит требуемую жертву. И она отворяет дверь входа благодати, образующей нового человека. родившись под таким отчуждением от видимого, внутренний человек, новый человек, если он развивается правильно, уже не возвращается сюда, а живет там весь, в невидимом. Оно одно становится для него истинно существующим, видимым же призрачным, исчезающим, какой он есть на самом-то деле. Вот, а тем более нам сейчас на самом деле легче. Господь разрушил всякую стабильность, да? Все, попытайся сейчас за видим уцепиться. Я как-то думал, вот, представьте себе, вот, человек решил на 20 лет собрать большое имущество, на 20 лет удалить какой-нибудь глухой остров, да, чтобы там жить с удовольствием. А не выйдет же. И у него нужно, чтобы крутился какой-то счет, да, потому что деньги не сохранятся. Рухнет, дефолт какой-нибудь произойдет. Понимаете, все. Да, сейчас даже то, чего могли раньше сделать даже в 19 веке люди, да, уже недостижимо. Господь сделал так, что сейчас никак невозможно привязаться к видимому. Если только очень сильно постараешься сам. Вот, но как это сделать? Как же вот заразиться этим привязанностью к видимому, знаете? Как вы думаете? Заразиться привязанностью к видимому? К невидимому. Переоценку ценности сделать свои. Ну да, пока все не рухнет, ничего не переоценишь. Одно выплеснуть, другое все разорвать. А как, с чего желание это начинается, знаете? С эксперимента. Попробуйте. Ну как? Вкусите и увидите, как благ Господь. Все православие стоит на экспериментальном методе. Возьми, попробуй, увидишь. Понимаете? Вот некоторые говорят, как же жить там, как же попробовать, что Бог любящий. А ты экспериментней. Возьми там, научный, в порядке научного эксперимента. Там, ну, 40 дней поживи по заповедям. Полностью там, выполни все заповеди в течение 40 дней. И увидишь. Понимаете, да? И вот эта проба, она, кстати, часто бывает даже гораздо меньше. То есть человек, попробовавший из этой небесной реальности, начинает с самых простых вещей. Так, прощение грехов. Самый простой, доступный, экспериментальный способ. Так ведь? Я думаю, большинство здесь сидящих уже пробовали. Да? Это удивительный вкус жизни, когда тебя совесть одобряет. Пробовали? Такая вещь, которую не покупаешь за деньги никаким образом, так? Вот, попробовал, увидел. Но тут еще больше. Человек начинает, когда попытается просто поставить себе такой интерес. Давайте попробую это сделать. Вот тогда-то вот этот вкус, он начинает действительно выжигать интерес к миру. Он говорит, знаете, ну как сказать, это недаром отцы церкви называют это трезвым пьянством, это состояние. Они говорят, что человек попробовал сладкого, и он не хочет больше горького. Как и послы князя Владимира сказали, мы уже больше не хотим к богам ходить. Потому что никто, попробовавший сладкого, горького больше не захочет есть. Правильно сказал Розанов, сладость сладчайшего Иисуса – сделала горьким все удовольствие мира сего. Чистая правда. Это действительно. Ну, просто, опять-таки, вкус, эксперимент, опыт. Понимаете, все построено на опыте. Христианство религия опыт. А не религия просто этические построения. Да. На притерном причастии хорошо чувствуется это все. Вот, поэтому. Поэтому, когда человек приближается к Троице, к Богу Триединому, и все то, что дает ему вкус, он вкусит, приближаешься к нему. Это немногосложно, но многообъятно. И одно насыщает. Тогда, как видим, много, но оно не насыщает, только раздражает вкус. Что же видимое? Все то, что считает благом человек, это жизни преданной. Довольство, сласти, почет, преобладание, власть, широта предприятий и успешность с них и подобное. Вот. А Бог дает попробовать свою внутреннюю силу. Видимое временно, невидимое вечно, говорит он. И говорит Господь апостол, что даже логично это так. На самом деле, прибегать к невидимому. Почему? Посмотри, говорит он. Но ведь, посмотри на видимое, оно все течет, меняется, как река, да? А не невидимое, а тот, кто отрешился от видимого, сочетался с невидимым, хотя мог бы понять многие другие черты этого невидимого, кроме вечности, но как он уже вкушает их, и в этом вкушении видит блаженство, отрешенное всю жизнь, то для него утешительнее всего слышать, что невидимое, сладость, которую он начал вкушать, вечно, и то, что значит ему сладостного блаженства, конца не будет. Так апостол простыми словом одним дал сильное вразумление, другим крайне утешительное ободрение. Понятно, логика, да? То есть попробуй, а тебе скажи, а ты пойми, вот ту сладость, которую получил, ты будешь вкушать вечно, только он будет все сильнее и сильнее. Видите, да? И присыщаться не будешь, наоборот, будешь получать все больше и больше наслаждения. Ну, это логично. Вот, если ты попробовал, ну, вот, утешься и забудь ради этого обо всем. Знаете, вот сейчас мирские люди монахов сумасшедшими считают. Замечали, наверное, да? Вот. А почему? Они пробовали никогда. Попробуй ты сладость, будешь жить радостно вечно. Вот и ничего больше тебе не захочется. Не попробовавши, никогда не поймет, так? А, но А зато он поймет, что видимо временно. Вот это он точно поймет. Без всякого. Понимаете? Тут для этого Господь постарается. Аргументы надлежащие подберет. Из доступного ему репертуара. Да. Да, да. Вот. Там мне как-то рассказывали, как-то восторгом. Ой, там батюшка там вот шикарный концерт видели. Там, ну и что? Ничего интересного. Скучно, братцы, скучно. Есть куда более интересные вещи. А Давуд добавляет. Не сказал, что одни скорби временные. Одно все видимое. Хотя бы то была скорбь, хотя бы радость. Чтобы и в радости мы не расслабевали, а скорбями не тяготились. Потому и говори в будущем, не сказал царство вечное. Ну, невидимое вечно. Хотя бы то было царство, хотя бы мучение. Чтобы мы всего последнего страшились, а к царству стремились. Итак, поскольку видимое временно, а невидимое вечно, то к невидимому будем простирать наши взоры. Если же видимое временно предпочтем вечному, то чем извиним себя? Положим, что временно приятно, но оно непродолжительно. А мучения за него не будут иметь ни конца, ни пощады. Какой ответ дадут те, кто, был удостоен Духа Божия, вкусив уже от такого дара Божия, потом обратили взоры свои к земле, не спали к земному. Никакой пощады они за это не получат, говорит Господь. Поэтому давайте вглядываться в невидимое, и тогда Христова любовь и милость будет с нами для тех людей, кто привязан к небесам. Горе имеем сердца. Вот, и только таким образом мы можем войти в Царство. Спасибо, Господь.